Что такое космос? Это пустыня, познать которую не дано человеку, даже если он обладает сотнями, тысячами жизней. Чтобы провести дороги между солнечными системами и планетами, чтобы расспрашивать, чтобы пытаться узнать, что находится за следующим солнцем, следующей системой. Такие искатели знают, что не должно быть пределов человеческой вере в чудесное, которое отсутствует у тех, кто следует проторенными дорогами, не принимает ничего, отказывает собственным чувствам. Те, кто осмеливается проникать в неизвестное, первые разведчики пространства, исследователи и не в меньшей степени свободные торговцы, вырывающиеся за пределы галактики, привыкают к тому, что то, что было легендами и фантазией на одной планете, может оказаться счастливой или мрачной действительностью на другой. Каждое приземление на новую планету приносит свои тайны и открытия. Быть может, это вступление псевдофилософское, но я не знаю, как начать иначе, потому что раньше я рассказывал обо всем этом только в той мере, в какой это требовалось для отчета в Лигу свободных торговцев. Когда человек собирается описывать невероятное, ему трудно начать. Перворазведчики во время своих бесконечных путешествий по мирам и системам сообщают в управление много странного и необычного. Но даже планеты, ставшие благодаря их работе доступными людям, могут хранить свои тайны и после того, как их признают удобными стоянками для кораблей или даже пригодными для новых поселений. Свободные торговцы, целиком зависящие от внешней торговли и не получающие для поддержки жирных кусков, которые дают своим монополиям объединение планет системы, то и дело сталкиваются с явлениями, неизвестными даже в управлении. Так и случилось на Икторе во время Луны Трех Колец. И кто может рассказать об этом лучше меня, с которым все это произошло? Хотя я был всего лишь помощником суперкарго на Лидисе, к тому же последним в списке команды этого корабля. Благодаря своему образу жизни за годы своего существования свободные торговцы стали почти что отдельным племенем галактики. У них нет дома, у их кораблей нет постоянного порта приписки, они всегда скитаются. Поэтому для нас корабль — единственная наша планета, и вне его мы все выглядим иностранцами. Но это не значит, что мы неприязненно относимся ко всему иностранному, чужому. Тяга к исследованию и восприятию окружающего нас внешнего пространства стала уже неотъемлемой частью нашей планеты. Мы рождаемся торговцами, потому что семьи живут на больших кораблях. Так было решено уже давно, и это было гораздо лучше для нас, чем короткие, непрочные связи в портах, могущие привести к потере своего корабля. Крупные космические станции порта являются городами, торговыми центрами для каждого сектора, где совершаются крупные сделки, и где семьи могут насладиться чем-то вроде домашнего уюта в промежутках между вояжами. Но Лидис был кораблем класса D для холостяков, потому что предназначался для торговли на опасных окраинах, на которую могли решиться только одинокие мужчины. Я, Крип Ворланд, был очень доволен, что взялся за это дело. Мой отец не вернулся из последней экспедиции уже много лет тому назад. Моя мать, по обычаю торговцев, через 2 года снова вышла замуж и уехала куда-то со своим супругом. Так что меня некому было отговаривать, когда я записывался в команду. Нашего капитана, Урбана Фосса, считали хорошим командиром, хотя он был молод и любил риск. Но именно последнее и устраивало членов его команды. Они хотели иметь вожаком человека, который каким-нибудь рискованным предприятием продвинет их в ряды тех, кто пользуется солидным авторитетом в торговых центрах. Джелл Лидж заведовал торговым отделением. Он не любил давать легких заданий, но я повздорил с ним только один раз. И из-за того, что он ревниво охранял торговые секреты, заставляя меня доискиваться до всего самому. Но, может быть, это и было лучшим способом обучения. Держать меня в постоянном напряжении во время вахты и давать возможность подумать, когда я был свободен от своих обязанностей. Мы совершили уже две удачные экспедиции до того, как приземлились на Икторе. И, конечно, возомнили о себе бог знает что. Но, как бы то ни было, свободные торговцы никогда не забывают об осторожности. Когда мы совершили посадку, то прежде чем открыть люки, Фосс включил для прослушивания магнитофонную запись, содержавшую все предупреждения, необходимые на этом свете. Единственный порт, так как это была действительно окраинная планета, находился вблизи Ирджара, центрального города. Если можно вообще говорить о существовании городов на Икторе, расположенного в центральной части Большого Северного материка. Мы приурочили наше прибытие к большой торговой ярмарке, встрече купцов и простого люда со всей планеты, что происходило раз в два планетарных года в конец сезона сбора урожая. Как и во многих других мирах, эти сборища имели когда-то, да и до сих пор не утратили до конца, религиозное значение. Считалось, что это была дата битвы древнего народного героя с каким-то демоническим врагом, в которую он вступил ради своего народа и одержал победу. Но погиб и был похоронен с необычайными почестями. До сих пор разыгрывалось подобие той битвы, после чего следовали соревнования, в которых феодалы соперничали друг с другом, ставя на своих чемпионов. Победившие в каждом соревновании получали богатые призы, а главное – престиж не только для себя, но и для своего хозяина вплоть до следующей ярмарки. Глава вторая. Общество на Икторе находилось в феодальной стадии развития. Несколько раз за историю его существования короли и завоеватели пытались объединить под своей властью целые континенты, хотя бы на время своего правления. Эти объединения порой существовали и в последующие династии, но, как правило, вскоре распадались в результате междоусобиц. Развитие не происходило. Священники, правда, хранили какие-то легенды о ранней цивилизации, достигшей большей стабильности и более высоких технических знаний. Никто не знал, почему они остановились на этой стадии. И никто из местных жителей не хотел знать, существует ли другой образ жизни, или не верил в это. Мы прибыли во время полной разрухи и беспорядка, когда шесть феодалов нападали друг на друга. Но ни у кого из них не было ни ловкости, ни смекалки, ни везения, чтобы взять верх. Таким образом, имело место своего рода равновесие власти. Для нас, торговцев, это влекло за собой некоторые трудности и неудобства. Ограничивало нашу деятельность, чем мы были очень недовольны. Это означало запрет на мысли и запрет на оружие. Давным-давно, еще в самом начале свободной торговли, для защиты от власти патруля и якобы для того, чтобы не раздражать контроль, торговцы осознали необходимость этих двух предосторожностей на примитивных планетах. Определенная техническая информация ни в коем случае не должна была продаваться, как бы ни высока была предлагаемая цена. Оружие внешнего мира, а также секреты его изготовления, находились под запретом. Когда мы совершали посадку на такую планету, все оружие, кроме небольших дубинок, запиралось в сейф и доставалось только после того, как мы покидали планету. Мы также проходили профилактику, чтобы из нас нельзя было вытянуть никакой запретной информации. Может показаться, что в результате всего этого мы были абсолютно беззащитными перед грубой силой какого-нибудь феодала, решившего узнать от нас как можно больше. Но закон ярмарки полностью охранял нас от опасности, по крайней мере, до тех пор, пока мы придерживались правил, установленных жрецами в первый день. По закону, общему для всех миров галактики и кажущемуся везде естественным и справедливым, территория ярмарки являлась нейтральной площадью и святыней. Смертельные враги могли встретиться тут, но ни один не посмел бы взяться за оружие. Если кто-нибудь из преступников достигал ярмарки и не нарушал ее законов, он был полностью свободен от преследования и наказания до ее окончания. Сама ярмарка имела свои законы и полицию, и любое преступление, совершенное на ней, жестоко каралось. Таким образом, ярмарка являлась также местом переговоров между феодалами, где они разбирались в своих междоусобицах, а, возможно, и заключали новые союзы. Нарушивший закон ярмарки объявлялся вне закона, что было почти равносильно приговору к смертной казни, только более продолжительной и мучительной. Все это мы хорошо знали, однако терпеливо выслушали запись. На торговом корабле никто никогда не относился к такого рода предупреждениям, как к пустой трате времени. Затем Фосс снова обратился к распределению обязанностей во время пребывания на планете. Во время экспедиции на разные планеты мы выполняли их по очереди. Охрана корабля была постоянна, остальные же были относительно свободны и могли работать парами. Начиная с утреннего гонга и до сумерек, мы должны были налаживать контакты с местными купцами. Фосс был уже один раз на Икторе, как помощник капитана на Коалсек, и теперь вытащил свой дневник, чтобы освежить в памяти образ жизни планеты. На всех кораблях свободной торговли, хотя суперкарго руководит распределением товара и основными сделками, каждый член команды может работать самостоятельно, смотреть во все глаза и предлагать по собственной инициативе выгодные сделки. Так что, разбившись на пары, мы исследовали рынки, выясняя нужды местных жителей, которые можно было бы удовлетворить во время следующей экспедиции, а также подыскать возможные предметы экспорта. Основной груз, который мы забирали в Ирджаре, был спрот, густой сок, выжатый из листьев местного растения и спрессованный в блоки, которые мы легко укладывали в нижнее отделение, когда оттуда были выгружены тюки с мурана блестящим плотным шелком, который жадно расхватывали ткачи Иктора. Они терпеливо распускали его на отдельные нити и смешивали с лучшей пряжей местного производства, в результате чего работа занимала вдвое больше времени. Иногда какой-нибудь феодал платил все деньги, вырученные за сезонные работы, за платье, сшитое целиком из нашего шелка. На обратном пути мы сгружали блоки спрода у закатанов, которые перерабатывали его в вино. Они считали, что это вино повышает умственное развитие и лечит некоторые болезни их змеиного народа. Правда, я не понимаю, зачем закатанам еще повышать свое умственное развитие. В этом отношении они и так сильно нас обогнали. Но спрот не составлял полного груза, и мы должны были искать новые товары. Догадки не всегда оправдывались. Случалось и так, что то, что сначала казалось сокровищем, на поверку оказывалось бесполезным грузом, и его выкидывали. Но предыдущие опасные операции прошли настолько удачно, что мы были уверены: нам повезет и в этот раз. Каждый торговец, участвующий в удачных операциях, имеет возможность довольно скоро заключить контракт с хозяином и получать большую долю прибыли. Поэтому каждый из нас был очень внимателен, запоминал результаты предыдущих экспедиций и старался чутьем определить то, что невозможно было понять даже в результате упорной подготовки и обучения. Конечно, всегда можно столкнуться с заметными товарами. Новое производство, драгоценные камни — это бросается в глаза. Опытный торговец замечает их сразу во время больших ярмарок. В таких ярмарках, как это, и заключается основной соблазн для инопланетных торговцев. С другой стороны, существуют товары-загадки, которые вы вынюхиваете с расчетом на спекуляцию. Чаще всего это какой-нибудь неизвестный товар, который местные купцы привозят на ярмарку, надеясь продать его с выгодой. Какие-то мелкие предметы, легкие и удобные для перевозки. И их можно продать в 1000 раз дороже, чем они стоят. Какому-нибудь из этой толпы инопланетян, которые всегда ищут что-то такое, чем можно удивить соседей. Ходят легенды о том, как однажды повезло Фоссу с испанскими коврами, шедеврами ткачества и сочетания цветов. Их можно было свернуть в рулон не длиннее человеческого предплечья. В развернутом же виде это были огромные сверкающие полотна, покрывающие пол большой комнаты, радующие глаз переливами цветов. Мой непосредственный начальник, Лидж, был причастен к открытию Дальхи на Кранксе. Случилось так, что этот незаметный сморщенный плод оказался очень нужен промышленности, и это принесло Лиге порядочное количество кредитов, перевело Лиджа на следующую должность и оказалось выгодным для планеты. Конечно, в самом начале службы на такие удачи надеяться не приходится, но я думаю, что весь младший состав нашего корабля в глубине души тешил себя подобными надеждами. Но было много возможностей выслужиться и улучшить свою характеристику более мелкими находками. В первый же день я отправился на встречу с местными торговцами вместе с Лиджем и капитаном. Встреча происходила в большой палатке, средних размеров здании, находящемся в поле за стенами Ирджара, в центре ярмарки. В то время как вся архитектура на Икторе была мрачной и тяжелой, здания строились так, что могли в любой момент стать крепостями. Палатка, которой не грозили никакие нападения, была немного веселее. Ее стены были только частично из камня. Внутри было просторно, только по краям стояли колонны, поддерживающие остроконечную крышу, края которой далеко выступали за стены и представляли собой прекрасное укрытие от ненастья. Впрочем, ярмарка проводилась обычно в сухую погоду. Освещение в палатке было гораздо лучше, чем в других домах Иктора. Мы были единственными представителями свободных торговцев в порту, хотя тут был еще имеющий лицензию корабль синдиката. Но он перевозил только спецгрузы по контракту, и мы не возражали. Это был редкий случай перемирия между инопланетянами и... Не было необходимости изворачиваться. Наш капитан и суперкарго Лидж сидели по-дружески со старшими купцами. Мы же устроились с меньшими удобствами. Мы приравнивались к их торговцам второй гильдии и по правилам должны были помещаться в других отделениях. Кроме того, мы должны были, кроме демонстрации товара, еще и вести счет. Эта двойная работа отделяла нас от наших офицеров и внушала местному населению, что инопланетники глупы и нуждаются в таких помощниках, потому что расчет — это движущее начало разумной торговли. И вот мы усаживались на высокой платформе, для вида записывали экспонаты и расхваливали предлагаемый товар. Здесь продавали северные меха глубокого красного цвета, отливающие золотом, когда торговцы вертели их, показывая. Ткани стояли в рулонах на подставках, принесенных помощникам. Много было металлических изделий и, главным образом, оружия. Мечи и копья, видимо, были универсальным примитивным оружием в галактике и были сделаны мастером, явно знающим свое дело. Были здесь и кольчуги, шлемы с миниатюрными животными или питомцами на гребнях, щиты. Торговец, прибывший последним, с важным видом показывал военные материалы. Двое его гильдсменов демонстрировали стрельбу по мишени из самострела нового типа, и оживление, вызванное этой демонстрацией, доказывало превосходство самострела. Выставка оружия, которая была немало и на местном рынке, надоела нам. Конечно, время от времени кто-нибудь из нас покупал меч или кинжал, чтобы продать какому-нибудь коллекционеру. Это была небольшая спекуляция с минимальным риском. Торговля — дело другое. Местные купцы делали перерыв, чтобы освежиться. Подходили к бочкам их лучшего, но для нас неприемлемого пива. И к твердой еде, состоящей из оладий с фруктовой мясной пастой. А нас отпускали почти перед заходом солнца. Как обычно, капитан Фосс и Лидж шли на специальный банкет, который давала администрация ярмарки. А мы, второсортные, возвращались на корабль. Младший представитель синдиката, деливший со мной неудобное сидение на платформе, с усмешкой потянулся, предварительно засунув для безопасности свои записи под ремень. «Вот и все», — сказал он. «Ты свободен. Пошли в порт». Как правило, свободные торговцы и люди синдиката не общались между собой. В прошлом у нас было много неприятностей с ними. Торговец с единственным кораблем не мог и надеяться на победу. Однако в наши дни вещи охраняются лучше, чем они того стоят. У Лигии сильная рука, и лидеры синдиката дважды подумают, прежде чем толкнуть локтем торговца, имеющего такую защиту. Но чувства и память идут от тех времен и держат нас в стороне, поэтому я ответил не слишком сердечно. «Не сейчас, после рапорта». «Все равно», — сказал он. Если он и понял смысл моей холодности, он ничем не выдал этого. Наоборот, он уселся ждать меня, а я медлил, давая ему возможность уйти. Но он не ушел. «Меня зовут Гек Слэффит». Крип Ворланд. Я неохотно пошел за ним. Выход был забит торговцами, и мы, как полагается иноземцам, среди них не толкались. Он бросил взгляд на мой значок и сделал то же. Он был на грузовом судне, но на его диске было две полосы, а у меня только одна. Однако продвижение по службе в синдикате шло тогда более медленно. Никогда нельзя судить о планетном возрасте тех, кто большую часть жизни проводит в космосе. Некоторые даже и сами не знают, сколько им лет. Однако я прикинул, что этот Гек Слэффит немногим старше меня. «Еще не подколымил?» — спросил он. Это был слишком наглый вопрос даже для людей синдиката. Я подумал было, что он просто не соображает, что подобных вопросов не задают никому, разве что родственникам или близким друзьям. Возможно, он слышал об обычаях свободных торговцев и воспользовался этим неудачным способом завязать разговор. Нам еще не освободили порт. Я не стал показывать, что оскорблен. Может, его вопрос был вполне безобидным, хотя и выглядел скверно. Надо уметь отвести оскорбление в сторону, когда имеешь дело с чужаком. А синдикат для нас был более чужим, чем иные негуманоиды. Видимо, он уловил мои ощущения, потому что не стал развивать эту тему. Пока мы шли по заполненным народом улицам, он указывал на безвкусные флажки и полосы ткани, где были написаны местными загогулинами объявления о всевозможных развлечениях, от совершенно невинных до граничащих с пороком. На ярмарке собирались продавцы и покупатели, жрецы и уважаемые люди. Так что здесь сосредотачивались все, кто добывал себе средства к жизни предложением развлечений для ума и чувств. «Здесь и есть на что посмотреть. Или ты дежуришь вечером?» Не был ли его тон чуть-чуть покровительственным, или мне показалось? Я решил не доискиваться. Мы не были связаны какой-нибудь торговлей, а я был осторожен. «Да, мне говорили, что тут есть кое-что интересное, но я еще не отстоял вахту». Он ухмыльнулся и поднес руку ко лбу, как бы салютуя. «Тогда у тебя счастье впереди, Ворланд. Мы уже отстояли, и ночь у меня свободна. Если освободишься, посмотри на это». Он повел рукой, указывая на полосу в конце линии. Она не блестела красками, как другие, а была странного серого оттенка с розовыми прожилками. Однако от нее нельзя было отвести взгляд. «Это что-то особенное», — продолжал Слэффит. «Конечно, если тебе нравится шоу животных. Шоу животных? Я снова смутился. Я полагал, что у людей синдиката совершенно иные понятия о развлечениях. Что-нибудь близкое к извращениям, почти упадочным удовольствиям внутренних планет. Затем у меня возникло подозрение. Не Эспер ли этот Гекс Лефит? Эспер. Человек, обладающий паранормальными способностями, экстрасенсорным восприятием. Ведь он безошибочно спикировал на такое развлечение, которое в первую очередь заинтересует меня, если я о нем узнаю. Я развернул один из усиков моего мыслеискателя. Не вторгаться в мозг, конечно, этого я ни в коем случае не должен был делать. А только осторожно обнаружить ауру Эспера. Ее не оказалось, и я даже слегка подосадовал на себя за свою подозрительность. Я ответил. Если мне повезет, я обязательно последую твоему совету. Его окликнул кто-то, носящий знак его корабля, и он легким поклоном простился со мной и пошел к своему другу. Я же стоял некоторое время перед этой почти бесцветной рекламой, пытаясь понять, чем она так привлекает взгляд. Такие вещи очень важно знать торговцу. Действует ли оно так только на меня или на других тоже? Мне почему-то было так важно получить ответ на этот вопрос, что я решил найти самого спокойного члена нашей команды и проверить на нем действие рекламы. Мне повезло, в эту ночь я был свободен. Команда Лидиса была столь мала, что свободными бывали только четверо. Их трудновато было заставить ходить подвое, если у них разные понятия о развлечениях. Мы считались младшими. И я вышел вместе с Грисом Шервином, вторым механиком. Прекрасно, мне нужен был практичный спутник для проверки рекламы. И Грис подходил как нельзя лучше. Он был потомственным торговцем, как и все мы, но основной его любовью был корабль. И я не думаю, что он интересовался торговлей, кроме тех случаев, когда от него этого ждали. К счастью, я вспомнил, что неподалеку от рекламы шоу животных есть темно-малиновая реклама выставки мечей, и воспользовался этим как приманкой для Гриса. Он был игроком, но такая деятельность не рекомендуется на чужих планетах. Игра, наркотики, пьянство и чересчур пристальное внимание к дочерям чужеземцев могли привести к неприятным последствиям, вплоть до угрозы кораблю. Так что подобные желания временно блокировались, и мы, в конце концов, соглашались, что это разумно. Улица, где располагалось шоу, была теперь ярко освещена фонарями, висевшими каждый над своей рекламой и окрашенными в тот же свет. Светящиеся изображения на них извещали о том, что происходит внутри. Серая с розовым полоса была еще здесь. Фонарь в виде серебряного шара висел над ней. И никакие изображения не разбивали его перламутровый свет. «Что это?» — спросил Грис, подойдя. «Говорят, шоу животных», — ответил я. «Поскольку свободные торговцы большую часть жизни проводят в космосе, понятно, что у них мало контактов с животными. Много лет на всех кораблях жили кошки для защиты груза, поскольку они охотились на всяких паразитов, прячущихся в трюмах. Веками они считались членами команды. Но число их все уменьшалось. Они уже не приносили так часто и много потомства. Мы уже забыли, откуда родом эти животные, и не могли добыть для них притока свежей крови, чтобы восстановить их размножение. Несколько кошек осталось на базах, их высоко ценили, охраняли и заботились о них в надежде, что размножение восстановится. Все мы пытались время от времени заменить кошек другими животными из многих миров. Один-два вида обещали размножение, но большинство животных не могло приспособиться к корабельной жизни. Вероятно, желание иметь компаньонов животных так привлекло нас к инопланетным зверям. Не знаю, как Грис, но я считал, что просто обязан посетить палатку под лунным шаром. Оказалось, уговаривать Гриса не пришлось. Он охотно пошел за мной. Откуда-то доносился глухой и тяжелый звук гонга. Постепенно стихали смех, разговоры, песни на улицах. Толпа платила дань призыву храма. Но тишина длилась недолго, потому что, хотя ярмарка и имела свои религиозные традиции, они с годами потускнели. Мы прошли под тенью серой рекламы в сиянии лунной лампы. Я рассчитывал увидеть какие-нибудь изображения животных, могущие послужить приманкой для публики. Но там оказался только экран с надписью на местном языке. А над дверью качалась странная эмблема маска. Ни животного, ни птицы, а комбинации того и другого. Увидев ее, Грис издал негромкое восклицание. «Что это?» И вот он меня не удивил. Я слышал его и раньше, но только в тех случаях, когда Грис стоял перед новой и непонятной машиной. «Это же настоящая находка!» «Находка?» — переспросил я, решив, что речь идет о какой-нибудь удачной покупке. «Настоящее зрелище!» — поправился он, как будто прочел мои мысли. «Это шоу Тесса!» Грис, как и капитан Фосс, бывали в Викторе и раньше. Я же мог только повторить. «Тесса?» Я думал, что изучил ленты Виктора достаточно внимательно, но смысл этого слова ускользнул от меня. «Пошли!» Грис подтолкнул меня к стройному туземцу в серебряной тунике и высоких красных сапожках, принимающему плату за вход. Туземец взглянул на нас, и я поразился. Вокруг нас была толпа викториан. Они лишь немногим отличались от людей нашей породы. Но этот юноша в бледной одежде казался более чужим этому миру, чем мы. Он был так хрупок, что, казалось, ветер, треплющий рекламу над ним, может закрутить его и унести. У него была очень гладкая кожа, без всяких признаков бороды. Очень белая, почти без красок. Черты лица человеческие, за исключением громадных глаз. Таких темных, что нельзя было определить их цвет. Брови наклонялись к вискам так далеко, что сходились с серебряно-белыми волосами. Я старался не пялиться на него. Грис заплатил, и туземец поднял полотнище палатки, чтобы впустить нас. Глава третья. Там не было сидений, только ряды ступеней в одном конце палатки, которые легко убирались после представления. Перед ними возвышалась эстрада, пока еще пустая. За ней был занавес того же серо-розового цвета, что и вывеска. Наверху висели фонари серебристо-лунного цвета. Все это выглядело просто, но элегантно и никак не вязалось с показом дрессированных животных. Мы, видимо, пришли вовремя. Складки занавеса раздвинулись, и перед аудиторией появился мастер-дрессировщик. Несмотря на ранний час, здесь было много народу, в основном дети. «Мастер!» Нет, несмотря на тунику, брюки и высокие сапоги, такие же, как у привратника, это явно была женщина. Ее туника не облегала горло, а поднималась сзади стоячим воротником-веером, отделанным по краю маленькими рубиновыми искорками того же цвета, что ее сапожки и широкий пояс. На ней был еще короткий, облегающий жилет из золотисто-красного меха, какой я видел сегодня утром в большой палатке. В ее руках был бич, каким большинство дрессировщиков подкрепляет свои программы, и тоненький серебряный жезл, который не мог служить ни для наказания, ни для защиты. Он подходил по цвету и блеску к ее высокой прическе, заколотой шпильками с рубином. В середине лба был серебристый арабеск с рубином, неизвестно как прикрепленный, он не шевелился при движениях ее головы. В ней чувствовалась уверенность, как у всех мастеров, умеющих владеть собой и своим искусством. «Лунная певица!» — выдохнул Грис с некоторым оттенком страха. Редкая эмоция у торговцев. Я хотел было попросить у него объяснений, но в это время она взмахнула палочкой, и все разговоры смолкли. Публика относилась к ней явно с большим почтением, чем толпа на улице к храмовому гонгу. «Дамы и господа!» Голос был низкий, напевный, вызывающий желание слушать. «Окажите внимание нашему маленькому народу, который рад повеселить вас!» Она отошла и снова взмахнула жезлом. Драпировки раздвинулись, чтобы пропустить 6 маленьких мохнатых созданий. Они шли на задних лапках, прижимая к круглым брюшкам маленькие рубиново-красные барабаны. Их передние лапки очень походили на человеческие руки, с той лишь разницей, что пальцы животных были длиннее и тоньше. У них были круглые головы с высоко поставленными, бесшерстными, блестящими острыми ушками. Как и у их хозяйки, их глаза были очень велики по сравнению с круглой, широконосой мордочкой. Позади крючком загибался пышный, шелковистый хвост. Они гуськом прошли в противоположный конец сцены и уселись там, поставив перед собой барабаны и положив на них передние лапы. Видимо, она подала какой-то сигнал, который я прозевал, потому что они стали бить в барабаны, но не как попало, а в определенном ритме. Снова раздвинулся занавес, и появились новые артисты. Эти были крупнее барабанщиков и, видимо, менее ловки в движениях. У них были слишком массивные тела для их размера. Их грубая шерсть, их рост, длинные уши и узкое вытянутое тело выглядели гротескно и по-настоящему чуждо. Они шли в такт барабаном, ритмично покачивали головами и шевелили кончиками морд. Однако они служили всего лишь верховыми животными для еще одной группы. У всадников были маленькие кремовые головки с большими, более темного цвета, кругами вокруг глаз, что придавало их мордочкам удивленное выражение. Похоже, что они, как и барабанщики, пользовались своими передними лапками не хуже, чем мы руками. Топироподобные лошади и их всадники церемониальным маршем прошли по аванс-сцене. Вот тут я и стал свидетелем явной магии. Я повидал немало шоу с животными в разных мирах, но ничего подобного не встречал. Тут не было ни щелканья бича, ни словесных приказов. Они выступали не как обученные трюкам, а скорее как будто привносили что-то свое, неожиданное для тех, кто не относился к их породе. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь разными ритмами, отбиваемыми мохнатыми музыкантами и сложными звуками, которые время от времени издавали артисты. Всадники и лошади были первыми, но после ухода артистов я сообразил, что мы видели по крайней мере 10 разных пород. Хозяйка еще раз вышла на сцену платформы и отсалютовала своим жезлом. «Мой народ устал. Если он понравился вам, дамы и господа, он этим вознагражден. Завтра они выступят снова». «Я никогда не...» Я взглянул на Гриса, но тут кто-то дотронулся до моего плеча. Я обернулся и увидел юношу, который впускал нас сюда. «Благородный Гомос», — сказал он на бейсике, а не на ирджарском наречии. «Не пожелаете ли взглянуть на маленьких артистов поближе?» Я не мог понять, с какой стати нам было сделано такое предложение, но жаждал его принять. Однако укоренившаяся в нас осторожность предъявила свои права, и я заколебался, поглядывая на Гриса. Поскольку он, как видно, что-то знал об этих Тесса, кем или чем бы они ни были, я предоставил решение ему. Но у него, похоже, сомнений не было. Мы встали и последовали за нашим гидом через сцену за драпировки. Там странно пахло животными, но... очень чистыми и ухоженными, травяными подстилками и чуждой для нашего носа пищей. Пространство перед нами было раза в 3 больше театра. Его разгораживал широкий деревянный экран. Рядом с ним стояли фургоны, вроде тех, в которых перевозят продукты. Это была линия для крупных ездовых животных — казов. Большая часть их теперь спокойно лежала, пережевывая жвачку. Рядами, почти как город с узкими улицами, тянулись клетки. В конце ближайшей улицы стояла женщина. Я не мог определить ее возраст, но издалека она казалась девочкой. При ближайшем рассмотрении хитроумная прическа, украшения на лбу и самоуверенность выдавали патину лет. Она все еще вертела в руках серебряную палочку, как якорь спасения. Не знаю, почему мне пришла мысль. В ее манерах и выражении лица не было ничего указывающего на неприятности. «Добро пожаловать, благородный Гомос. Меня зовут Майлин», — сказала она на бейсике. «Крип Ворланд, Грис Шервин». «Вы с Лидиса?» — это был не вопрос, а утверждение. Мы кивнули. «Малик», — обратилась она к юноше. «Может быть, благородный Гомос выпьют с нами?» Он не ответил, но быстро пошел по улице из клеток с решетчатой стенкой с правой стороны для охраны животных. Майлин продолжала изучать нас, а затем указала жезлом на Гриса. «Вы что-то слышали о нас?» Она повернула жезл ко мне. «А вы нет. Грис Шервин, что вы о нас слышали? Только ни о чем не умалчивайте, ни о плохом, ни о хорошем. Если было хорошее». Грис был загорелым, как все мы, живущие в космосе. Рядом с этими людьми он казался почти черным. Но даже через эту черноту было видно, как он вспыхнул, и я понял его самочувствие. «Тесса, лунные певцы», — сказал он. «Не точно», — она улыбнулась. «Только некоторые из нас воспевают власть Луны для пользования ею». «Но вы как раз из них». «Это правда», — она ответила без улыбки. «Раз уж вы, торговцы, об этом знаете». «Все Тесса другой крови и рода. Никто на Икторе, кроме, может быть, их самих, не знает, откуда они пришли. Они древнее, чем старые записи у лордов или в храмах». «Это правда», — Майлин кивнула. «Что еще?» «Остальное слухи о власти над добром и злом, который не имеет человеческий род. Вы можете наслать беду на человека и весь его клан». Он засмеялся. «Суеверие?» — спросила она. «Однако есть много способов омрачить человеческую жизнь, благородный Гома. Слух всегда имеет две стороны, правдивую и фальшивую. Но мне кажется, нас нельзя обвинить в том, что мы желаем зла кому-нибудь в этом мире. Мы и в самом деле древний народ, и хотим жить по своим обычаям, не мешая никому. Что вы думаете о нашем маленьком народе?» Она резко повернулась ко мне. «Я никогда не видел равных им. Как вы думаете, их хорошо встретят в иных мирах?» «Вы имеете в виду шоу в космосе?» «Это рискованно. Перевозка животных требует различной пищи, специальных забот. Некоторые животные вообще не могут переносить полет. Можно построить и экипировать корабль, благородная дама. Но это будет...» «Стоит целое состояние», — закончила она. «Да, об эту скалу разбивалось немало грез, не так ли? Но если показывать не все представление, может быть, некоторые мои артисты смогут путешествовать. Пошли, посмотрим на мой народ. Вам будет что вспоминать потом». Она была совершенно права. Когда она повела нас над одним рядом клеток и под другим, мы увидели, что эти клетки были для животных не местом заключения, а только местом защиты их от вреда, который может причинить им человеческое любопытство. Животные находились у передней решетки своих жилищ, когда она подходила к каждому и официально знакомила нас. И у нас усиливалось ощущение, что это действительно народ с мыслями и чувствами. Странный, но приближающийся к моим собственным мыслям и чувствам. Это пробудило во мне страстное желание иметь такого товарища на корабле. Хотя осторожность возражала против такого безрассудства. Мы подходили к концу последней улицы, когда прибежал один из свободных мальчиков, бродящих по ярмарке и зарабатывающих монетку, бегая по поручениям. а, возможно, и менее легальными способами. Он переминался с ноги на ногу, словно у него было важное поручение, но он боялся потревожить Тесса. Она круто оборвала свою речь и повернулась к нему. «Госпожа, продавец животных, ты велела мне узнать, у него есть один мохнатый в тяжелом состоянии». Он замолчал. Ее лицо как бы сузилось, губы сжались. Сейчас она выглядела еще более чужой, и мне показалось, что она вот-вот зашипит, как разъяренная кошка. Затем она вновь надела маску спокойствия. «Похоже, что существо нуждается во мне, благородный Гома. Малик останется с вами, а я скоро вернусь». «Благородная дама, не могу ли я пойти с вами?» Не было никаких оснований полагать, что ей нужен помощник. И я ожидал, что она так и скажет. Но выражение ее лица изменилось, и она кивнула. «Если желаете, благородный Гома». Грис поочередно оглядел нас, но не предложил себя в сопровождающие, а пошел с Маликом в жилые помещения. Мы пошли за посланцем. В этот поздний час на улицах было полно народу, хотя существовало правило, по которому торговцы и покупатели могли действовать только при свете дня, когда ясно видны недостатки товара. Ночью мужчины и женщины искали развлечений, а мы шли как раз через эту часть ярмарки. Я обратил внимание, что местные жители, узнав мою спутницу, уступали ей дорогу и глядели вслед с каким-то опасением, даже со страхом, как если бы она была жрицей. Она же ни на кого не обращала внимания. Мы шли молча, согласившись на то, чтобы я пошел с ней. Она как бы забыла обо мне и сосредоточилась на чем-то более важном. Мы дошли до конца разбросанной коллекции развлекательных заведений и увидели претенциозную палатку, кроваво-красную, с ядовито-зелеными пятнами, откуда доносились крики игроков. Там стоял такой шум, словно выигрыш зависел не от умения игрока, а от силы его рева. Через открытую дверь я мельком увидел стол, где играли в распространенную в галактике игру «Звезды и кометы». И сидел за этим столом мой сегодняшний знакомый, Гек Слефит. Видимо, на его корабле не было той дисциплины, что у свободных торговцев, потому что перед ним лежал столбик фишек, более высокий, чем у соседей, которые, судя по одежде, были из местной знати, но слишком молоды для правителей. Когда мы проходили, Гек поднял голову и пристально посмотрел на меня. Затем приподнял руку, будто хотел то ли помахать мне, то ли позвать, но не спуская глаз со стола. Один из потомков лордов тоже уставился на меня с таким изумлением, что я отстал на шаг от Майлин и также внимательно оглядел его. Он смотрел не то с вызовом, не то просто с любопытством. Я не смог понять. А мысли читать не осмеливался. За игорной палаткой находились маленькие хижины. Как я предполагал, жилые дома для прислуги. Оттуда несло странной кухней, тошнотворными духами. Мы снова повернули, держась на почтительном расстоянии от хижин. Затем мы подошли к палатке, где пахло совсем уж гнусно. Я думал, что услышу яростное шипение Майлин, когда она толкнула полотнище у входа своим серебряным жезлом, как бы не желая касаться его пальцами. Внутри отвратительный запах перебивался другим, поднимающимся душным облаком, и там стоял невообразимый шум от лая, ворчания, рычания и шипения. Мы стояли в тесном пространстве между клетками. Они отнюдь не были заботливо отделанными жилыми квартирами, а скорее тюрьмой для несчастных обитателей. Торговец с животными, который ни о чем не заботился, кроме быстрой наживы, вышел из темного угла. Его губы растянулись в улыбку, но глаза не выражали приветливости. Когда же он узнал Майлин, его улыбка исчезла. В холодных глазах сверкнула ненависть, умеренная страхом перед властью той, кого он ненавидел. «Где Барск?» — — спросила Майлин тоном оскорбительного приказа, даже не поздоровавшись. «Барск? Какой дурак захочет иметь дело с Барском, госпожа? Барск — зло, демон безлунной ночи. Это всем известно». Она оглянулась и прислушалась, как будто в шуме, производимом несчастными зверями, уловила единственную ноту и пошла по следу к источнику этого звука. Она не обращала больше внимания на хозяина, а просто шла вперед. Я увидел, что его ненависть поборола страх, и что он собирается остановить Майлин. Он сунул руку за пояс, и моя направленная мысль, как луч света, показала мне его оружие. Интересную, тайную и очень опасную штуку, не похожую на честную сталь. Небольшой, прячущийся в ладони крючковатый коготь, смазанный чем-то зеленым. Так что, видимо, всякая царапина, сделанная им, была бы смертельной. Хотя его съедала злоба и ненависть, я не был уверен, что он пустит оружие в ход. Но шансов у него все равно не было. Из моего станера вылетел слабый луч, и пальцы его, державшие оружие, онемели. Он пошатнулся, ударился об одну из своих вонючих клеток и отчаянно заорал, когда животное в клетке попыталось добраться до него. Майлин оглянулась и вытянула жезл. Она холодно посмотрела на него. «Дурак! Двойной дурак! Не хочешь ли ты, чтобы я обвинила тебя в нарушении мира?» Можно было подумать, что она плеснула ему в лицо ледяной водой. Так быстро исчезло с него пламя ярости. Ненависть в его глазах сменилась страхом. То, чем она грозила ему, могло поставить его вне закона. А это было на Викторе самым страшным наказанием. Он пополз на локтях и коленях назад в темноту. Однако я счел все же нужным держаться на стороже и сказал об этом Майлин. Она покачала головой. «Нечего бояться. Если хотите знать, низшие не могут обмануть Тесса». Она не то чтобы презрительно назвала его низшим, как ничтожного прихлебателя. Она просто констатировала факт. Она прошла за занавеску, где было еще больше клеток и еще большее зловоние, и бросилась к тюрьме, стоявшей поодаль от других. Тот, кто жил в ней, лежал без движения. Я подумал, что он умирает, когда увидел, как выпирают его кости под шкурой, и услышал слабое, редкое дыхание. «Здесь тележка!» Она встала на колени перед клеткой и внимательно вгляделась в животное, а ее жезл указывал на доску на колесах. Я подтолкнул доску вперед. Мы вдвоем поставили на нее клетку и покатили к выходу. Майлин остановилась, достала из кошелька два денежных знака и бросила их на одну из клеток. «Пять весовых единиц за Барска и две за колеса», — сказала она торговцу, все еще скорчившемуся в тени. «Хватит?» Мыслеуловитель сказал мне, что торговец только и мечтает, чтобы мы ушли. Но за его страхом пробуждалась жадность. Он заскулил. «Барск — редкий зверь. Этот барск вот-вот умрет, и даже его шкура ничего не стоит, потому что ты заморил его голодом. Если не согласен, подавай в суд». Я заметил, что этот разговор ее забавляет. Обратно мы шли другой дорогой. Когда клетка приблизилась к ломовым казам, те принюхались, зафыркали. Некоторые встали на дыбы, вскинув головы и раздувая ноздри. Майлин остановилась перед ними, поводила жезлом и тихо запела. Это успокоило животных. Мальчики отвезли клетку подальше и остановились. Навстречу вышли Малик и Грис. Юноша Тесса заглянул в клетку и, покачав головой, расплатился с ребятами. «Он безнадежен», — сказал он Майлин, когда она отошла от успокоившихся казов. «Даже ты не сможешь повлиять на него, певица». Она задумчиво посмотрела на клетку. В одной руке она все еще сжимала жезл, а другой гладила мех своего короткого жилета. как будто это было любимое, балованное животное, живое и дышащее. «Возможно, ты и прав», — согласилась она. «А может, его смерть еще не занесена во вторую книгу Маластера. Если ему придется пойти по белой дороге, то пусть начнет это путешествие спокойно и безбоязненно. Он слишком истощен, чтобы бороться с нами. Открой клетку, потому что его тошнит». Они открыли клетку и перенесли животное в одну из своих, побольше и пошире, на мягкую подстилку. Этот зверь был крупнее тех, что были в этот вечер на сцене. Если бы он мог встать, он был бы на уровне моих нижних ребер. Его шерсть запылилась и свалялась. Потускнела, но была того же красного цвета, что и жилет Майлин. У этого животного были странные пропорции. Маленькое тело и длинные и тонкие ноги. Будто они достались ему по ошибке от кого-то другого. Хвост заканчивался веерным пучком. А между острых ушей, по шее и вокруг плеч лежала острая грива более светлого оттенка. Нос был острый и длинный, за черными губами виднелись крепкие зубы. Не будь он таким изможденным, я бы сказал, что это опасный зверь. Он слабо огрызнулся, когда они укладывали его на подстилку в новую клетку. Майлин слегка коснулась его жезлом, ласково проведя им по носу животного, и его голова перестала дергаться. Малик перенес чашку с какой-то жидкостью, окунул в нее пальцы и влил чуть-чуть в запекшийся рот, из которого высовывался почерневший язык. Майлин стояла рядом. «Сейчас больше мы ничего не можем сделать. Остальное...» Ее жезл нарисовал в воздухе символ. Затем она повернулась к нам. «Благородный Гомос, час уже поздний, а этот бедняга будет нуждаться во мне». «Благодарим за вашу любезность, благородная дама. Мне показалось, что она довольно-таки резко отсылает нас. Похоже, у нее были какие-то основания пригласить нас, но теперь мы стали лишними». Собственно, эта мысль не подтверждалась никакими фактами, но была мне почему-то неприятна. «И вам спасибо за помощь, благородный Гома. Вы придете еще раз». Это был не вопрос и тем более не приказ, а просто утверждение, с которым мы оба были согласны. На обратном пути к Лидису мы с Грисом мало разговаривали. Я только рассказал ему, что произошло в палатке торговца животными, а он посоветовал мне сообщить об этом в своем рапорте, на случай каких-либо осложнений. «Что за зверь Барск?» – спросил я. «Ты видел?» Их мех был выставлен сегодня утром. Из него же сшит жилет Майлин. Они считаются умными, хитрыми и опасными животными. Время от времени их убивают, но вряд ли часто захватывают живыми. Может, только этого. Мы уже миновали охрану порта, когда я неожиданно почуял не одну только ненависть торговца животными, но связанную. С резким, направленным умыслом. Это соединение эмоций било в мозг, как копье, ударяющее в тело. Я остановился и обернулся навстречу этому мозговому удару, но в темноте ничего не увидел. Грис, стоящий рядом, сжал в руке станнер, и я понял, что он тоже почуял это. «Что?» «Торговец животными». И еще кто-то. Я часто мечтал иметь полную внутреннюю власть Эспера. С ней можно иногда без оружия искалечить человека. Грис предложил сообщить капитану. Конечно, он был прав, но мне было крайне неприятно согласиться с этим. Капитан Фосс может запереть меня на Лидисе до самого отлета. Осторожность, щит торговца в чужих мирах. Но если человек только и делает, что хватается за щит, он может прозевать удар меча, который навсегда освободит его от каких бы то ни было опасностей. «Волей и сердцем Маластера, и властью Третьего Кольца. Должна ли я начать эту часть рассказа так, как начал бы любой певец какого-нибудь лорда. «Я Майлин, из Контра, лунная певица, руководитель малых существ. В прошлом я была многим другим, а теперь также под оковами на время. Зачем мне было остерегаться лорда или торговца в этой встрече на ярмарке в Ирджаре? Для нас они не более, чем пыль городов, что душит нас с их грязью, жадностью, шумом и проституционными мыслями тех, кто живет добровольно в подобных тюрьмах. Но нет необходимости говорить о Тесса, об их верованиях и обычаях. Надо сказать лишь о том, как моя жизнь была вытолкнута из одного будущего в другое, потому что я не остерегалась людских действий и не замечала людей, чего никогда не делала с малыми существами, которых уважала. Азакан пришел ко мне в полдень, сначала прислав своего оруженосца. Я думала, что он держался так больше из страха, что он станет обращаться со мной как с низшей. Местные жители считают Тесса бродягами, не говоря этого, однако, им в глаза. Он просил разрешения поговорить со мной, так сказал этот молодой щенок из крепости. Мне это показалось интересным, потому что я знала репутацию Азакана. Довольно темная репутация. Лордам свойственно часто менять власть. Тот, кто сумел подмять под себя своих соперников или избавиться от них, становится королем. Так нередко бывало в прошлом. Под властью одного человека устанавливался непрочный мир, который немедленно нарушался снова. И на протяжении многих десятилетий здесь был не верховный лорд, а множество мелких, ссорящихся между собой. Азакан, сын Осколда, горел желанием совершить великие дела, жаждал власти. Такие желания в сочетании с ловкостью и удачей могли привести человека на трон. Но если такого соединения не происходило, он весьма тяжело переживал это. Наверное, со стороны Тесса было не вполне разумно безразлично относиться к ссорам других, потому что это усыпляло мудрость и предвидение. Я не отказывалась принять Азакана, хотя Малик считал это неразумным. Признаться, мне хотелось знать, зачем Азакану понадобился контакт с Тесса, раз он считает нас ниже себя. Хоть он и прислал своего меченосца договориться о встрече, сам он пришел без эскорта, только с инопланетником, молодым человеком с приятной улыбкой и любезными словами. Но за его испытующим взглядом таилось что-то темное. Азакан назвал его имя. Гек Слефит. Они церемонно поздоровались, и мы пригласили их к столу. Нетерпение, которое могло свести Азакана и все его планы к нулю, заставило его влезть в дело, по-настоящему опасное. В основном для него, а не для меня, поскольку законы, связывающие его, не являются уставными словами для моего народа. Все стало более или менее ясно. Азакан желал получить знания об оружии других планет. Вооружив преданных ему людей, он мог немедленно стать военным лордом всей страны и таким королем, какого доселе не знали. Мы с Маликом улыбнулись про себя. Мой голос не выдавал внутреннего смеха и звучал детски наивно, когда я достаточно вежливо ответила: «Господин Азакан, известно, что все инопланетники знают способ прятать знания, прежде чем ступить на землю Гиктора. А на их кораблях принимаются такие меры безопасности, которые невозможно преодолеть». Азакан нахмурился, но его лицо быстро разгладилось. «Для обеих этих преград мне нужно одно решение, с вашей помощью». «Наша помощь? О, мы имеем древние знания, господин Азакан, но они ничуть не помогут вам в данном случае. И я думаю, что наша репутация среди местных жителей может в какой-то мере пострадать. Возможно, сила Тесса и могла бы сломать барьер инопланетника, но она никогда не станет этого делать». Он указал на своего спутника. «Нам нужно захватить свободного торговца. Этот господин снабдил нас информацией. Азакан достал из поясного кармана исписанный пергамент, прочитал его, а затем разъяснил. Инопланетник улыбался, кивал и старался обшарить наш мозг, чтобы узнать, что там. Но я держала свои мысли на втором уровне, так что он решительно ничего не добился. План Азакана был достаточно прост. Но бывают такие моменты, когда простота поддерживается дерзостью исполнения. И это был как раз такой случай. Свободные торговцы поощряли своих людей разыскивать новые товары. Таким образом, требовалось только выманить кого-нибудь из членов команды торговцев за пределы ярмарки и ее законов, и захватить его. Если Азакану не удастся выжать из пленника нужную информацию, он возьмет ее с капитана корабля как выкуп. Слэффит согласился с этим. Свободные торговцы гордятся своей заботой о команде. Если одного из них захватить, они охотно заплатят за его освобождение. «А какое отношение к вашему плану будем иметь мы?» – спросил Малик. «Вы будете приманкой. Шоу животных заинтересует некоторых из них, поскольку им запрещено пить, играть или искать женщин на чужих планетах, и мы не можем соблазнить их обычными средствами. Пусть они придут на одно из ваших представлений. Пригласите их посмотреть, как вы живете. Постарайтесь их заинтересовать. А затем придумайте какой-нибудь предлог, чтобы они вышли за пределы ярмарки. Пригласите одного из них посетить вас еще раз. И ваше участие в этом деле закончится». «А зачем нам это?» – спросил Малик с некоторой враждебностью. Азакан посмотрел нам в лица. «Я ведь могу и пригрозить». «Грозить Тесса?» – я засмеялась. «Ох, господин, вы смелый человек. У меня нет причин играть в вашу игру. Поищите другую приманку, и пусть вам сопутствует счастье, то, которого вы заслуживаете». Я протянула руку и опрокинула гостевой бокал, стоящий между нами. Азакан покраснел и схватился за рукоять меча, но инопланетник дотронулся до его локтя. Азакан злобно взглянул на него, встал и вышел, не простившись. Слэффит опять улыбнулся, делая вид, что ничуть не расстроен, а просто вынужден искать другие пути к цели. Когда они ушли, Малик захохотал. «Они что, считают нас дураками?» Я катала гостевой бокал по гладкому зеленому краю стола, потом тихо спросила. «С чего они взяли, что мы будем их орудием?» «Да», — Малик медленно кивнул. «Почему это? Может, они думают, что выгода или угроза так же сильны, как наш связующий жезл?» «Видимо, я поступила неразумно, отпустив их слишком быстро. Меня раздражало, что я сделала это недостаточно тонко. И вот еще что. Почему один инопланетник готов похитить другого? Азакан нахватает неприятностей с любым пленником, которого он захватит». «Не представляю», — ответил Малик. «Существовала старая вражда, хотя в наши дни она забыта, между людьми, проверяющими грузовые корабли и свободными торговцами. Может, по каким-то причинам эта вражда снова ожила. Но это их дело. Тем не менее...» Он встал и положил руки на пояс. «Мы поставим древних в известность». Я не высказала ни согласия, ни возражения. В те дни я испытывала какие-то неприятные чувства по отношению к некоторым нашим верховным. Но это было моим личным делом и не касалось никого, кроме моего клана. Наш маленький народ показал днем свою магию и доставил зрителям громадное удовольствие. Моя гордость расцвела, как цветок лаланда под луной. Я, как в прежние годы, договорилась с мальчиками на ярмарке, чтобы они выискивали для меня животных. Это была моя личная служба Маластеру. Я выводила из рабства, где и как могла, тех мохнатых существ, которые страдали от дурного обращения со стороны тех, кто смел считать себя человеком. В тот вечер, когда зажглись лунные шары, и мы приготовились к вечернему представлению, я сказала Малику: «Возможно, есть способ узнать об этом побольше. Кто-нибудь из торговцев придет посмотреть шоу. Если они покажутся тебе безвредными, предложи им пройти сюда. После спектакля я поговорю с ними. Все, что мы сможем узнать, станет пищей для разума древних». «Лучше было бы не вмешиваться», — начал он и замялся. «Дальше этого дела не пойдет», — пообещала я, не зная, сколь быстро это обещание превратится в утренний туман, тающий в лучах солнца. Слэффит оказался более чем прав. На представление пришло два торговца. Я не умею определять возраст инопланетников, но была уверена, что они молоды, тем более, что на их туниках не было никаких нашивок. Кожа их была смуглой, как у всех космонавтов. Волосы тоже были темные и коротко подстриженные, чтобы шлем лучше держался. Они не улыбались все время, как Слэффит, и мало разговаривали друг с другом. Но когда мой маленький народ показал свои таланты, они восхищались как дети, и я подумала, что мы могли бы стать друзьями, живя они на Икторе. Как я просила, Малик после шоу пригласил их к нам. И когда я взглянула на них поближе, я поняла, что они не то, что Гек Слэффит. Возможно, они были простыми людьми, такими, как мы, Тесса, считаем большинство раз. Но это была хорошая простота, а не невежество, которое легко поймать на хитрости честолюбия. Я заговорила с одним из них, назвавшимся Крипом Ворландом, о моей давней мечте — показать маленький народ на других планетах. Я встретила в нем родственный интерес, хотя он тут же указал мне на множество опасностей и на то, что выполнение этого желания потребует много денег. Глубоко во мне вспыхнула мысль, что я, возможно, тоже имею цену, но эта мысль быстро угасла. Этот инопланетник был по-своему красив. Не так высок, как Хазакан, но гораздо стройнее и мускулистее. И я подумала, что если бы он стал сражаться с сыном Оскалда, даже голыми руками, то последнему не сдобровать. Мой маленький народ очаровал его, и это располагало меня к нему, потому что животные, такие как наши, умеют читать в душах. Фетен, который очень застенчив с чужими, при первом знакомстве подал ему лапку и кричал вслед, когда он отошел. Так что он вернулся и ласково поговорил с ним, как будто успокаивал ребенка. Я хотела и дальше изучать этого человека и его товарища, но прибежал Уджан, мальчик с ярмарки, рассказал о Барске в жестоком плену, и я бросилась туда. Этот Ворланд спросил, не может ли он пойти со мной, и я согласилась. Сама не знаю почему, разве что мне хотелось побольше узнать о нем. И, наконец, быстрота его реакции спасла меня от беды, когда этот мучитель мохнатого народа, Отхельм из Илта, хотел пустить в ход нож с когтистой зарубкой. Ворланд воспользовался своим инопланетным оружием, которое не могло убить, но наносило большой вред. И остановил возможное нападение, дав мне время сбить желание этого низшего. С помощью инопланетника я отняла Барска и привезла его домой. Но тут я поняла, что не могу заниматься чем-то еще, пока ухаживаю за этим безнадежным существом, и отпустила торговцев с той вежливостью, на какую была способна в своем нетерпении. Проводив их, я сделала для Барска все, что могла, применив все искусство служанки Маластера. Я видела, что тело его можно вылечить, но с мозгом, угнетенным болью и ужасом, не удастся установить контакт. Однако я не могла найти в себе силы пустить его по белой дороге. Я погрузила его в сон без сновидений, чтобы лечить его тело и избавить от тяжелых мыслей. «Бесполезно», — сказал мне Малик перед рассветом. «Тебе придется держать его спящим или дать ему вечный сон». «Возможно. Но подождем пока. Тут есть кое-что». Я сидела за столом, ослабев от напряжения. Тело как бы налилось свинцом, и я с трудом думала. Есть кое-что. Но груз усталости не дал мне продолжать. Я с трудом встала, свалилась на кровать и крепко заснула. Тесса могут спать по-настоящему, но только в обстоятельствах контроля. То, что я рисовала себе в глубинах сна, было поворотом памяти, смешивающей гротескное с настоящим и рождающей возможное будущее. Во-первых, я держала в объятиях кого-то, кто кричал в отчаянии, потому что ему тут было плохо, и смотрела на другого с безупречно красивым юношеским телом, но без малейшего признака разума, который нельзя вернуть. Затем я шла с молодым торговцем, но не по ярмарке, как сегодня ночью, а где-то на холмах, и знала, что это место печальное и страшное. Но человек превратился в животное, и рядом со мной шагал Барск, который вертелся туда и сюда и смотрел на меня глазами, полными угрозы. Сначала он умолял, а потом ненавидел. Но я шла без страха. Не из-за жезла, у меня его больше не было, а потому что животное не могло разрушить оковы, связывающие его со мной. И в этом сне все было ясно и имело большое значение. Но когда я проснулась с тупой болью в глазах и с неотдохнувшим телом, это значение ушло. Остались только обрывки призрачных воспоминаний. Но я знала, что этот сон остался в глубинах моего мозга и намеревался расти там, пока не проявится ясной мыслью. Я не отступлю от этой мысли, когда придет время привести ее в исполнение, потому что она заполнит все мое существо. Барск был все еще жив, и мое внутреннее зрение сказало мне, что его тело поправляется. Мы оставили его в глубоком сне, потому что для него это было самым лучшим. Когда я опустила занавески вокруг его клетки, я услышала металлический звон сапог и радостно обернулась, думая, что пришли торговцы. Однако это оказался Слефит, на этот раз один. «С добрым утром, госпожа!» — приветствовал он меня на городской манер, как человек, полностью уверенный, что он здесь желанный гость. Желая знать причину его появления, я ответила на приветствие. «Я вижу», — он огляделся вокруг, — «что все в порядке». «А почему бы и нет?» — спросил Малик, выходя из загона казов. «Здесь ничто не потревожено, но зато в другом месте». Прошлой ночью Слефит поочередно оглядел нас и, поскольку наши лица ничего не выражали, продолжал. «Некий Отхельм из Илта подал на вас жалобу, госпожа, и упомянул в ней инопланетника». «Да?» «Использование инопланетного оружия, кража ценной собственности, по законам ярмарки и то и другое тяжкие преступления». В лучшем случае вас ждет судебное разбирательство, а в худшем — штраф и изгнание. «Правильно», — согласилась я. «Самой мне не страшны жалобы Отхельма, но случай с торговцем — дело другое. Был ли этот случай, который Азакан мог повернуть в свою пользу? Портовый закон не запрещал торговцу носить личное оружие, потому что оно было относительно безвредным. В сущности, оно было куда менее опасным, чем мечи и кинжалы, без которых лорды и их оруженосцы и шагу не ступали. А Ворланд, защищая меня, применил свое оружие против запрещенного ножа, за ношение которого Отхельм может быть наказан строже, чем он думает. Но дело в том, что любое столкновение с законами ярмарки восстановит начальство торговцев против Ворланда. Мы хорошо знали о строгости их правил поведения на чужих планетах. Слефит проговорил. «Сегодня начальником городской стражи Окор, родственника Закана». «Что вы хотите этим сказать?» — нетерпеливо спросил Малик, в упор глядя на Слефида. «Это значит, что вы все же выполнили желание Азакана, господин», — улыбнулся Слефит. «Я думаю, вы можете требовать благодарности за это, даже если он не намерен воспользоваться результатом. Я пока не улавливаю сути. В чем же дело? Слэффит все еще улыбался. Тессы считают себя выше местных законов. А если здесь будут новые законы, госпожа? И что, если легенда о Тессе окажется в основном только легендой? И потребуется немногое, чтобы все изменить. Разве теперь вы великий народ? Говорят, что нет. Даже если когда-то вы и были великими. Вы так далеки от местных жителей, что они не считают вас людьми. Как вы бегаете под тремя кольцами, госпожа? На двух ногах? На четырех? Или парите на крыльях? Я почувствовала себя как воин, получивший удар меча в жизненно важные органы, потому что такие слова и то, что за ними крылось, было мечом, оружием, которое, если им умело воспользоваться, может вырезать весь мой род. Вот, значит, какова была угроза Азакана, с помощью которой он хотел прижать нас. Но я гордилась тем, что ни я, ни Малик не показали, что удар достиг цели. «Вы говорите загадками, благородный Гома», — ответила я на языке инопланетников. «Спрашивать о загадках и отгадках будут другие», — ответил он. «Если у вас есть безопасное место, госпожа, вам лучше всего собираться в будущем там, иначе вы можете исчезнуть в войне, как меньший вид. Вас будут искать, пока вы не объявитесь». «Никто не может говорить за всех, пока его не послали под щит объявлений», — заметил Малик. «Вы говорите от имени Азакана, благородный Гома? Если нет, то от имени кого? Что инопланетник собирается делать на Икторе? Почему угрожает войной?» «Что такое Иктор?» — засмеялся Слэффит. «Маленькая планетка с отсталым народом, который не может добиться ни богатства, ни славы, ни оружия других миров. Его можно разжевать и проглотить, как ягоду тека, мимоходом». «Ну, значит, мы все равно, что ягоды тека», — теперь уже засмеялась я. «Ах, благородный Гома, может, вы и правы. Но если съесть ягоду за день до того, как она созреет, или лишь часом позже ее созревания, желудку будет очень скверно и неуютно. Да, конечно, мы... малый и отсталый мир. И я только удивляюсь, ради каких сокровищ великие и далекие миры так заботятся о нас. Я не надеялась легко поймать его и не поймала. Но зато он, я думаю, ничего не узнал о нас. По крайней мере, ничего существенного. Такого, что показал он сам, когда наносил свой удар, чтобы принудить нас ответить на его вопросы. «Благодарим вас за предупреждение». Мысли Малика шли параллельно моим. «Нам есть, что ответить суду. А теперь...» «А теперь у вас есть дела, которыми лучше заниматься без меня», — весело согласился инопланетник. «Я ухожу. На этот раз вам не придется опрокидывать кубок, благородная дама». Когда он ушел, я посмотрела на Малика. «Тебе не кажется, родич, что он был доволен собой?» «Да, он говорил о...» «Но даже дома, когда его мог подслушать только наш маленький народ, не способный проболтаться или предать нас, он не хотел выражать свою мысль словами. «Древние!» «Да», — кивнул он, — «сегодня полнолуние». Жезл заскользил в моих пальцах. Ни холодный на ощупь, ни горячий. Его меняла лишь жизнь моих мыслей. Итак, в самом центре этой могущественной, теперь враждебной территории, была возможная опасность. Однако Малик был прав. Необходимость была сильнее риска. Он прочитал в моих мыслях согласие, и мы занялись рутинной работой по подготовке шоу. В течение дня я дважды подходила к Барску, каждый раз с мысленным зондом. Его тело поправилось, но еще не настолько, чтобы его можно было вывести из сна и попытаться коснуться его мозга. Сейчас не время для подобных экспериментов, когда нас давило другое. У нас, как всегда, было много зрителей, и наш маленький народ был счастлив и доволен своей работой. А мы с Маликом постарались закрыть свой мозг, чтобы наша озабоченность не встревожила животных. Я глядела, нет ли торговцев. Если не тех двоих, что были у нас, то других. Ведь если Ворланд доложил о том, что случилось в палатке Отхельма, кто-нибудь из них мог прийти к нам по поводу этого дела. Но никого не было. В полдень Малик послал Уджана посмотреть, кто занимается покупателями в палатке Лидиса. Мальчик доложил, что ни Ворланда, ни Шервина там не видел. Может быть, они быстро закончили работу и ушли. Разумно с их стороны, заметил Малик. Чем меньше мы будем их видеть, тем лучше. Почему эти инопланетники ссорятся между собой и почему это на руку Азакану нас не касается? Возможно, нам тоже придется укладываться и уходить на этих днях. Но этого мы не могли сделать. В воздухе пахло слежкой. К вечеру беспокойство достигло маленького народа. Несмотря на все мои усилия держать мозговой заслон для их спокойствия. Я дважды пользовалась жезлом, чтобы изгнать страх из их мозга, и выключила мощные лампы, чтобы в палатку вошла ночь. Пока все было спокойно. Страж ярмарки не потребовал меня к ответу на жалобу Отхельма. Я уже подумала, что было бы разумнее первой подать на него жалобу. Мы разместили маленький народ по клеткам, и я зажгла по четырем углам нашего дома лунные лампы средней мощности. Затем мы с Маликом осмотрели Барска и пошли взять с места нашего посланника. Длиннокрылый осторожно завозился, когда Малик поставил его на стол в нашей комнате, слегка развернул синие крылья и заморгал, как будто только что проснулся. Я зажгла порошок, чтобы крылатый пил дым. Он полураскрыл клюв, и его тонкий язычок задвигался туда и обратно, с невероятной быстротой. Затем Малик взял в ладонь его голову, чтобы я могла фиксировать своим взглядом красные глаза птицы. Я запела, но не громко, как обычно принято, а полушепотом, чтобы никто чужой не услышал. Я вложила много усилий, зажав жезл в ладонях, пока он не загорелся жарким огнем. И держала его ровно, чтобы его энергия могла перелиться через меня в посланца. Когда я закончила петь, моя голова откинулась назад, и у меня едва хватило сил сесть на стул, чтобы не упасть. Теперь Малик смотрел в глаза посланца и говорил быстрым, резким шепотом, вкладывая в его мозг слова, которые посланец должен был передать в том далеком месте, куда он полетит. Закончив, Малик надел плащ, закрыл им птицу, которая прижалась к его груди, и вышел в темноту. Он пошел на луг, где паслись наши животные, в стороне от палаток и ларьков. У меня не было сил встать, и я продолжала сидеть, чувствуя тяжесть во всем теле. Собственно, я даже не сидела, а почти лежала на столе, обхватив его руками, близкая к обмороку. Я не спала. Мои мысли бесконтрольно носились туда и сюда, а память пробивалась сквозь них, требуя здравого и осторожного размышления. Я еще раз увидела медленное изображение. Лицо торговца в темноте над тем лицом, которое я знала гораздо лучше. И оба стерлись, превратившись в рычащую маску проснувшегося животного. Мне показалось, что это очень важно, но я не могла понять, почему именно. Затем у меня возникло желание послать читающую мысль, хотя я знала, что нужная для этого концентрация вне пределов моих возможностей. Но я твердо решила, что сделаю это. Узнаем ли мы по этому лучу будущее, или только одну из его вероятностных линий? Имея читающий луч, не повернем ли мы бессознательно на тот путь, который нам откроется? Я много раз слышала споры ученых по этому поводу. И почти поверила, что это окажет влияние на выбор личного будущего, к чему многие относились с отвращением. За пользование этим лучом древние могут призвать нас к ответу, но я должна это сделать, когда моя сила вернется ко мне. Приняв это решение, я уснула. Тело мое было скорчено и напряжено, но зато мысли ушли и оставили меня в покое. Крип Ворланд. Глава 5. Закон причины и следствия не из тех, что наша или любая другая порода может отменить. Можно надеяться на лучшее, но нужно быть готовым к худшему. Мне пришлось безвылазно сидеть в корабле, и я, рассуждая здраво, не мог спорить с этим. По-моему, мне еще повезло, что капитан Фосс не добавил к этому минимальному наказанию черную отметку в моих документах. Другие командиры так и сделали бы. У меня была личная пленка, которую мы все носим в поясе, и она дала правильный отчет о скандале в палатке торговца животными и подтвердила, что мои враждебные действия были вызваны необходимостью защиты уроженки Йиктора, а не просто собственной шкуры. К тому же Фосс знал о Тессе и их положении больше, чем я. Он с удовольствием запер бы не только меня, но и всю команду. Я оставался в нашем ларьке в течение нескольких часов торговли, но мне ясно дали понять, что дальнейшее нарушение приказа приведет Крипа Ворланда к полнейшему краху. И капитан сказал мне, что ожидает какой-нибудь жалобы со стороны властей ярмарки, но будет защищать меня в любом суде, и лучшим аргументом послужит моя пленка. Большая часть утра прошла в ларьке, как обычно. У меня не было даже возможности пойти поохотиться для себя, так как меня лишили этой привилегии на Йикторе. В свободные минуты я вспоминал о мечте Майлин выйти в космос с шоу животных. Насколько мне известно, такого никогда не было. Но все препятствия, которые я изложил ей, действительно существовали. Животные не всегда привыкают. Некоторые из них не могут жить вне своего родного мира и едят только очень специфическую пищу, которую нельзя транспортировать. Или не переносят жизни на корабле. Но, допустим, какой-нибудь вид может преодолеть такие трудности и привыкнет к звездным странствиям. Будет ли подобное рискованное предприятие прибыльным? Разум торговца всегда первым делом поворачивается к этому вопросу. И торговец готов мчаться к любому солнцу, если ответ будет положительным. Я мог судить о представлении прошлой ночью только по собственной реакции, а личное суждение могло быть случайным. Мы издавна привыкли проявлять свой энтузиазм при первой вспышке интереса и были далеки от того, чтобы проверять и перепроверять все, прежде чем пуститься в какую-нибудь авантюру. Я вспомнил Барска, которого Майлин так решительно спасла. Почему именно его? Там были и другие, явно подвергающиеся дурному обращению животные. Но ее интересовал только Барск. Да, это животное редкое. Его не увидишь в неволе. Но почему? Господин! Кто-то дотронулся до моего рукава. Я стоял в дверях спиной к улице. Обернувшись, я увидел оборванного босого мальчишку, перебиравшего грязными ногами. Он прижал руки к животу и часто-часто кивал головой в великом поклоне. Я узнал его. Это тот самый, что вел нас прошлой ночью. Чего тебе? Господин, госпожа просит тебя прийти к ней. Так она сказала. Больше для порядка я на секунду задержался с ответом. Передай госпоже, начал я свою речь в стиле екатерианской вежливости, что я нахожусь под влиянием слова лорда моей лиги, и поэтому не могу поступить так, как она желает. Мне очень прискорбно, но я должен сказать это. Клянусь кольцами истинной луны и цветением Хресса. Но он не уходил. Я достал монетку и протянул ему. Выпей сладкой воды за меня, посланец. Он взял монетку, но не ушел. Господин, госпожа очень этого желает. Разве может поклявшийся на мече следовать своим желаниям, «Если он под приказом своего лорда», — возразил я. «Скажи, госпожи, то, что я тебе ответил. У меня в этом деле нет выбора». Он ушел, но так неохотно, что я удивился. Извинение, которое я дал ему, звучало вполне приемлемо для любого человека на Икторе. Вассал был связан со своим лордом, и приказ лорда был выше, много выше любых личных желаний, выше, чем жизнь. Зачем Майлин послала за мной, инопланетником, почти ей незнакомым? Если не считать совместного участия в маленьком приключении с Барском и его хозяином. Осторожность говорила, что лучше держаться подальше от палатки Тесса, от маленького народа, от всего, что с ним связано. Однако я хранил воспоминания о ее серебристо-рубиновом наряде, о ней самой, как она стояла не рядом со своими животными, а в стороне, как будто тоже смотрела на них. Я вспоминал, как она заботилась о Барске, ее высокомерное презрение, заморозившее продавца животных, когда ее жезл связал его. Люди приписывали Тесса странную силу, и, похоже, в этих слухах была доля истины. По крайней мере, Майлин вызывала подозрение, что так оно и есть. Мне не пришлось долго размышлять, потому что в ларек влетели два богатых северных купца. Сами они не торговали, но предлагали различные изделия в обмен на наш легкий груз. Мелкие предметы роскоши, которые легко было поместить в корабельном хранилище и получить хороший доход при малом объеме. Капитан Фосс приветствовал их как своих постоянных покупателей, которых привлекал не наш обычный груз, а наши легкие изделия. Это были подлинные аристократы купеческого класса, люди, которые сколотили себе твердый капитал и теперь спекулировали вещами, вытаскивая деньги из кошельков дворян. Я подал гостевые кубки, пластокристалл Сфарна, отражающие свет бриллиантовым блеском. Они так сверкали в руке, будто были сделаны из капель воды. На их круглые чаши и тонкие ножки можно было наступить магнитной подошвой космического ботинка, и они не разбивались. Фосс налил в них вино с Арктура, и темно-розовая жидкость засияла в них, как рубины на воротнике Майлин. Майлин. Я сурово изгнал ее из своих мыслей и почтительно стоял, ожидая, когда Фосс или Лидж подадут мне знак показать что-нибудь. С купцами вошли четыре носильщика. Все старые служащие встали возле своих хозяев и поставили перед ними маленькие ящички, принесенные с собой. Несмотря на мир на ярмарке, они показывали ценность своего груза тем фактом, что были вооружены не кинжалами, как обычно, а мечами для его защиты. Однако я никогда не видел, чтобы они держались так настороженно. Снаружи через дверь пронесся пронзительный свист, и вся волна шума, к которому мы уже привыкли, разом смолкла настолько, что можно было услышать слабый звон вооружения, стук мечей, извещающий о прибытии отряда судейских чиновников ярмарки. Их было четверо, и они были так вооружены, словно собирались осаждать крепость. Их вел человек в длинной мантии, одна половина которой была белой, хотя и сильно запыленной, а вторая — черной, что символизировало обе стороны правосудия. Он был без шлема, увядший венок из цветов хресса болтался на его голове. Мы поняли, что это жрец, чья временная обязанность состояла в том, чтобы хоть слабо, но напомнить, что это дело имеет священное значение. «Слушайте внимательно», — провозгласил он высоким голосом, специально тренированным для жреческого стиля поучения. «Это правосудие Луны Колец. Милостью Домато Пера, по воле которого мы бегаем и ходим, живем и дышим, думаем и действуем. Пусть выйдет вперед тот, кого призывает Домато Пер, тот инопланетник, что поднял оружие в границах ярмарки Луны Колец». Капитан Фосс мгновенно очутился перед жрецом. «По чьей жалобе присягнувшие Домато Перу вызывают моего вассала?» — ответил он, как полагается отвечать на вызов. «По жалобе Отхельма, клявшегося у алтаря и перед мудрейшими, должен быть дан ответ». «И он будет дан», — согласился Фос и чуть заметно кивнул мне, чтобы я подошел. Моя личная пленка была в кармане его туники. Она вполне могла оправдать меня за применение станнера. Но, коль скоро мы должны были передать ее смешанному суду жрецов и торговцев, это дело другое. И я понял, что конференция между капитанами и северными людьми имела важное значение. «Отпустите меня», — сказал я на бейсике. «Если они предполагают сразу же судить меня, я пришлю записку». Вместо ответа Фос обернулся и крикнул в глубину ларька. «Лалферн!» Эльфрик Лалферн, длинный тощий парень, не имел регулярных обязанностей в ларьке, кроме помощи в распаковке и упаковке товара. «Этот человек», — сказал Фос жрецу, — «пойдет, как мои глаза и уши. Если мой присягнувший на мече попадет под суд, этот человек известит меня. Это дозволено?» Жрец посмотрел на Лалферна и через секунду кивнул. «Дозволено. Давайте этого». Он повернулся ко мне. «Положи оружие». Он протянул руку к станнеру в моей кобуре, но пальцы Фосса уже держали приклад, и капитан вытащил оружие. «Его оружие больше не его. Оно останется здесь, как полагается». Я подумал было, что жрец запротестует, но капитан был прав, поскольку на Икторе считалось, что оружие подчиненного является законной собственностью лорда и может быть потребовано в любое время, если лорд считает, что его присягнувший на мече нарушил какое-то правило. Итак, без всяких средств защиты я шагнул вперед и занял свое место между двумя стражниками. Лалферн пошел сзади, в нескольких шагах от нас. Хотя станнер не бластер, я носил его чуть ли не всю жизнь и твердо знал, что он висит у меня на поясе. А теперь почувствовал себя каким-то голым среди необычайной настороженности вокруг. Сначала я пытался уверить себя, что это просто реакция на то, что я безоружный, нахожусь в зависимости от чужого закона, чужой планеты. Но мое беспокойство возросло, когда я понял, что это одно из предупреждений, идущих наравне с самым слабым даром Эспера, который был у большинства из нас, прирожденных космонавтов. Я оглянулся на Лалферна как раз вовремя, чтобы увидеть, что он тоже оглянулся через плечо и взялся было за рукоятку станнера, но снова опустил руку, сообразив, что этот жест может быть неправильно истолкован. Только тогда я обратил внимание на путь, которым меня вели. Мы должны были направляться к большой палатке, где во время ярмарки помещался суд. Я увидел широкий карниз крыши над палатками и ларьками впереди, но значительно левее. Мы шли к границе ярмарки по пространству, где стояли палатки тех дворян, которые не жили в Ирджаре. «Последователь света!» — громко обратился я к черно-белому жрецу, который шел так быстро, что нам пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать от него. «Куда мы идем? Суд находится...» Он не повернул головы и не подал вида, что слышит меня. Теперь я увидел, что мы повернули от последнего ряда ларьков к палаткам лордов. Здесь никого не было, кроме двух-трех слуг. «Хелли, Хелли, Хелл!» Он выскочил из укрытия, этот водоворот людей. Врезался в наш маленький отряд, подняв на дыбы своих верховых животных, которые били пеших тяжелыми копытами. Я услышал яростный крик Лалферна. Затем стражник справа от меня дал мне такого толчка, что я, пытаясь удержаться на ногах, влетел между двумя палатками. Острая боль в голове, и на это время все кончилось. Боль отправила меня во тьму. Она же... и вывела меня из нее или сопровождала меня, когда я неохотно приходил в сознание. Сначала я не мог понять, что терзает мое тело. Наконец я осознал, что лежу ничком на спине грузового каза, привязанный, и меня больно подбрасывает при каждом шаге животного. Я слышал шум, человеческие голоса, и было ясно, что меня сопровождают несколько всадников. Но говорили они не по-ирджарски, и я ничего не понимал, кроме отдельных слов. Не знаю, долго ли длился этот кошмар, потому что я несколько раз впадал в беспамятство. Я помолился о том, чтобы мне не выходить из благостного мрака, и он тут же поглотил меня. Жизнь в космосе закаляет тело. Оно привыкает к стрессам, напряжениям и опасностям. И нелегко сдается при дурном обращении, что я болезненно констатировал в последующие дни. Меня сняли с каза самым простым способом. Перерезали путы и скинули на жесткую мостовую. Передо мной мерцали факелы и фонари. Но мое зрение было так затуманено, что я лишь смутно различал фигуры моих похитителей, двигавшихся вокруг. Затем меня взяли за плечи и потащили. После чего толчок пустил меня по крутому склону в слабо освещенное место. Сказанного мне я не понял, и фигура тяжело спустилась за мной. В лицо мне плескали жидкость, и я задыхался. Вода была хороша для моих пересохших губ, и я облизывал их горящим языком. Меня схватили за волосы, чуть не вырвав их с корнем. Подняли голову, и мне в рот полилась вода, чуть не задушившая меня. Но я ухитрился сделать несколько глотков. Этого было мало, но все же мне стало легче. Рука, державшая мои волосы, оттащила меня. Я ударился головой о пол и снова впал в беспамятство. Когда я пришел в себя после обморока или сна, или того и другого вместе, кругом была пугающая тьма. Я моргал и моргал, пытаясь прояснить зрение, пока не сообразил, что виноваты не глаза, а то место, где я находился. С бесконечными усилиями я приподнялся на локте, чтобы лучше видеть место своего заключения. Тут не было ничего, кроме грубо сколоченной скамьи. Пол был покрыт вонючей соломой. В сущности, здесь кругом воняло, и тем сильнее, чем больше я принюхивался. В одной стене на высоте моего роста было прорезано узкое окно, не шире двух пядей. Через него проходил сероватый свет, не достигающий темных углов. На скамье я увидел кувшин, и он сразу сделался для меня самой интересной вещью. Я не мог встать на ноги. Даже попытка сесть вызвала такое головокружение, что я закрыл глаза и унесся куда-то в пространство. Наконец я все-таки добрался до сосуда, обещавшего воду. Дополз на животе, извиваясь, как червяк. Пока я полз, во мне боролись надежды и страх, но в кувшине действительно оказалась жидкость. Не просто вода, а с чем-то смешанная, поскольку у нее был кислый вкус, сводивший рот. Но я пил, ведь приходилось лакать и хуже, и представлял себе, что это вино. Я пытался разумно ограничить себя, но как только вода попала мне на язык, облегчая мучительно пересохшее горло, разлетелись мои намерения отставить кувшин, пока жидкость еще плещется в нем. В голове прояснилось, и вскоре я уже мог двигаться без приступов головокружения. Возможно, странный привкус в воде придавал какой-то наркотик или стимулятор. Наконец, я доковылял до оконной щели посмотреть, что там снаружи. Там еще светило солнце, но его лучи доходили до меня только отраженным светом. Поле зрения было исключительно узким. На некотором расстоянии возвышалась крепкая серая стена, похожая на крепости Иктора. Больше ничего не было видно, кроме мостовой, которая, видимо, шла от основания здания, в котором я находился, до той стены. Затем мимо моей щели прошел человек. Он не задержался, но мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это вассал какого-то лорда. Он был в кольчуге и шлеме. На плаще желтая нашивка с черным гербом. Я не успел рассмотреть герб, да и не смог бы узнать его, поскольку геральдика на Икторе не касалась торговцев. Желтое с черным. Я ведь видел эту комбинацию. Но когда и где? Я прислонился к стене и старался вспомнить. Цвет. Последнее время я думал о цветах, о серебряном и рубиновом костюме Майлин, гвоздично-розовом и сером ее вывески, оказывающей странное влияние. В вывесках других мест развлечений. Тускло-красная с зеленым вывеской игорного дома, которая не просто зазывала, она кричала. Игорная палатка. Обрывки памяти сложились в мысленную картину. Гек Слефит за столом, столбики фишек, как башня удачи, и слева от него молодой дворянин, который так пристально вглядывался в меня, когда мы с Майлин проходили мимо. На нем тоже был плащ, блестящий, полушелковый, ярко-желтый, с вышитым на груди черным знаком орла. Но из этих обрывков я не мог пока сложить приемлемую модель. У меня была ссора с одним екторианцем, с Отхельмом, но не с молодым человеком в желтом и черном. Я не мог найти логической связи между двумя так далеко отстоящими друг от друга людьми. Продавец животных никак не мог быть под протекцией лорда. Мое знание екторианских обычаев было полным настолько, насколько пленки торговцев могли их описать. Но для того, чтобы изучить все нюансы социальной жизни и обычаи, потребовались бы многие годы. И вполне могло быть, что ссора с Отхельмом привела меня к теперешнему неприятному положению. Где бы я сейчас ни был, это место не в районе ярмарки. Это было более чем странно. Я мог вспомнить только часть своего пути и на спине Каза. Меня схватили в Ирджаре. И я был насильно выведен из-под юрисдикции суда ярмарки. И это настолько противоречило всему, что мы знали об обычаях, что трудно было поверить в случившееся. Те, кто захватил меня, а также тот, кто отдал такой приказ, и тот, кто договаривался об этом деле, могут быть поставлены вне закона, как только станет известно о моем исчезновении. Какую ценность я представлял, чтобы похитить меня такой ценой? Только время, и мои похитители могут ответить на этот вопрос. Но, похоже, это будет не скоро, потому что время идет, а ко мне никто не приходит. Я проголодался и, как ни старался растянуть запас воды, все-таки выпил ее и опять почувствовал жажду. Тусклый свет ушел, когда кончился день. И ночь окутала меня темными волнами. Я сидел, прислонившись к стене напротив двери, и прислушивался, чтобы собрать какую-нибудь информацию. Время от времени до меня доходили искаженные и приглушенные звуки. Прозвучал горн, видимо, возвещавший о чьем-то прибытии. Я снова встал и поплелся к окну. На серой стене плясал луч фонаря. Я услышал голоса. Потом промелькнули человеческие фигуры, одна в дворянском плаще, шага на два впереди трех других. Вскоре я услышал звяканье металла на лестнице. Что-то толкнуло меня вернуться на старое место, к стене против двери. Блеснул свет, достаточно сильный, чтобы ослепить меня и скрыть стоящих в дверях. Только когда они вошли в мою камеру, я немного разглядел их. Это были те, что прошли мимо окна. Теперь я узнал в дворянине юношу из игорной палатки. Есть один трюк, старый как мир. И я применил его. Молчи, чтобы твой противник заговорил первым. Так что я не стал обращаться с просьбой о разъяснении, а просто спокойно изучал их. Двое поспешно отодвинули скамью от стены. И лорд сел с видом человека, которому... обязаны предоставлять удобства. Третий сопровождавший повесил фонарь на крючок в стене, так что вся камера была освещена. «Эй, ты!» Не знаю, удивило лорда мое молчание или нет, но в его тоне слышалось раздражение. «Ты знаешь, кто я?» Это было классическое начало разговора между екторианскими соперниками. Хвалиться именем и титулами. Дабы подавить возможного врага грузом своей репутации. Я не ответил. Он нахмурился и наклонился вперед, положив руки на колени и расставив ноги. «Это лорд Азакан, старший сын лорда Оскалда, щит Йенлада и Юксесома», — пропел человек, стоявший возле фонаря, голосом профессионального Герольда. «Имена сына и отца мне ничего не говорили, и земли, которые они представляли, были мне незнакомы». Я продолжал молчать. Я не видел, чтобы Азакан сделал какой-нибудь жест, отдал приказ. Но один из его первоклассных ребят шагнул ко мне и так хлестнул меня по лицу ладонью, что я стукнулся головой о стену и чуть не потерял сознание от боли. Усилием воли я поднялся на ноги, стараясь, насколько возможно, сохранить ясность ума. Но будет ли это возможно? Они собирались силой отнять у меня что-то нужное им, и Азакан грубо объяснил, чего они желают. «У вас есть оружие и знания, инопланетный бездельник, и я получу их от тебя тем или иным способом». Тут я в первый раз ответил, с трудом шевеля распухшими от удара губами. «А ты нашел на мне оружие?» Я не стал титуловать его. «Нет», — засмеялся он, — «ваш капитан весьма умен, но знание при тебе. А если твой капитан хочет увидеть тебя снова, то мы будем иметь также и оружие, и очень скоро». «Если ты хоть что-нибудь знаешь о торговцах, ты должен знать, что у нас поставлены мозговые ограничители против подобного разглашения на чужих планетах». «Да, я слышал». Его улыбка стала еще шире. «Но у каждого мира свои секреты, ты это тоже знаешь. У нас есть несколько ключей к таким мозговым щеколдам. Если они не сработают, очень жаль. Но твоему капитану будет о чем поразмыслить, и он должен будет сделать это быстро. А что касается знаний, давай их сюда». Последний его приказ щелкнул, как кнут. Я не хочу вспоминать о том, что было после в комнате с каменными стенами. Те, кто принимал участие в допросе, были настоящими мастерами в своем деле. Не знаю, то ли Азакан был действительно уверен в том, что я смогу, если захочу, выдать ему знания, то ли занимался этой игрой для собственного удовольствия. Большая часть всего этого совершенно исчезла из моей памяти. Всякий эспер, даже самый слабый, может частично закрыть сознание, чтобы сохранить равновесие мозга. Они не смогли узнать ничего стоящего и были достаточно опытны в своем грязном деле, чтобы не терзать меня беспрерывно. Но я довольно долгое время не знал об их уходе и вообще о чем бы то ни было. И когда боль вновь подняла меня, за окном был бледный день. Скамья стояла у стены, и на ней снова был кувшин и еще блюдо с чем-то вроде замороженного сала. Я пополз к скамье, выпил горькой воды, и мне стало чуть-чуть лучше. Но прошло много времени, прежде чем я решился попробовать пищу. Только сознание, что необходимо иметь силы, заставило меня двигаться и давиться этой тошнотворной пищей. Теперь я знал. Азакан похитил меня в надежде обменять на оружие и информацию. Без сомнения, для того, чтобы с их помощью захватить королевский трон. Дерзость этого акта означала, что он либо имел сильную поддержку и мог противостоять законам ярмарки, либо надеялся столь быстро захватить трон, что власти не успеют выступить против него. Безрассудство его поступка граничило с крайней глупостью. И я не мог поверить в такие его надежды. Только позже я сообразил, что он уже настолько перешагнул границы, что ему ничего больше не оставалось, как держаться этого опасного пути. Он не мог повернуть обратно. Нечего было и думать, что капитан Фосс заплатит за меня требуемый выкуп. Хотя торговцы были тесно связаны между собой, и начальство вело себя честно со всеми. Ни команда Лидиса, ни вся добрая слава свободных торговцев не может и не будет подвергаться риску ради жизни одного человека. Сейчас как раз было такое место и время, когда могут помочь только отчаянные методы. Поскольку мысли-искатель по-разному действуют у разных рас и народов, я не надеялся на какое-то открытое сообщение. Может, и вообще ничего не будет. Получалось, будто я пытаюсь вести перехват радиопередачи в таком широком диапазоне, что мой приемник ловит лишь смутный узор. Я уловил не слова, не отчетливые мысли, а только ощущение страха. И эта эмоция временами была такой острой, что было ясно. Тот, кто излучал ее, был в опасности. Укол здесь, укол там. Возможно, каждый из них сигнализировал об эмоциях разных людей, защитников крепости. Я поднял голову к бледному окошку и прислушался. Оттуда не доносилось никаких звуков. Я кое-как встал и посмотрел. Да, уже день. Узкая полоска солнечного света на той стороне. Там царило полное спокойствие. Я снова закрыл глаза от света и послал улавливающую мысль к одному из уколов страха, чтобы определить источник эмоций. Большая часть их все еще плавала вне поля моего зрения. Одно такое ощущение я поймал поблизости от двери моей тюрьмы. По крайней мере, мне так показалось. Я стал зондировать этот мозг со всем усердием, какое мог собрать. Это было равносильно чтению пленки, которая была не только перепроявлена, но и изображала чужие символы. Эмоции ощущались, потому что базис эмоций одинаков для всех. Все живые существа знают страх, ненависть, радость. Хотя источники и основания этих чувств могут быть самыми различными. Как правило, страх и ненависть – самые сильные эмоции. И их легче всего уловить. В этом мозгу ощущался растущий страх, смешанный с гневом. Но гнев был вялым. Он скорее был порожден страхом. Кому? К чему? Я закусил губы и послал весь остаток сил, чтобы узнать это. Страх. Боязнь. Нужно избавиться. Избавиться от меня. И я понял, как будто мне сказали это вслух, что причиной страха было мое присутствие здесь. Азакан? Нет, не думаю, чтобы лорд, который силой пытался выудить у меня сведения, вдруг сменил позицию. Укол. Укол. Я готовил свой мозг, подавляя изумление, возвращаясь к терпеливой работе этих путанных мыслей. Пленник – опасность. Не я лично был опасен, но мое пребывание здесь как пленника могло быть опасным для думающего. Может быть, Азакан настолько приступил законы Иктора, что те, кто помогал ему или повиновался его приказам, имели основание бояться последствий. Могу ли я рискнуть на контрвнушение? Страх очень многих толкает к насилию. Если я увеличу перехваченный мною страх и сконцентрирую его, меня тут же прикончат. Я взвесил все за и против, пока устанавливал контакт между нами. В том, на что я решился, было так мало надежды на удачу, что все уже лежало под тенью провала. Я собирался послать в этот колеблющийся мозг мысль, что с исчезновением узника уйдет и страх. Но узник должен обязательно уйти живым. В самом простом сигнале, какой только я мог выдумать, и с максимальным усилием я послал эту мысль луч по линии связи. Одновременно я медленно продвигался вдоль стены к скату, который вел в камеру. По дороге я взял кувшин, выпил остатки воды и крепко зажал его в руке. Я старался вспомнить, куда открывается дверь, поскольку мои глаза были ослеплены, когда вошел Азакан. Наружу? Да, конечно, наружу. Я поднялся до половины ската и ждал. Освободить пленника. Не будет страха. Освободить пленника. Сильнее. Он идет ко мне. Остальное будет зависеть только от удачи. Когда человек кладет свою жизнь на такие весы, это страшное дело. Я узнал звон металла. Дверь открылась. Ну! Дверь качнулась назад, а я бросил вперед не только кувшин, но и заряд страха. Кувшин ударился о голову стражника. Тот вскрикнул и отлетел назад. Я поднялся наверх, собрав последние силы, и вышел в дверь. Моей первой мыслью было обыскать стражника и взять его меч. Даже с незнакомым оружием я чувствую себя увереннее. Стражник не сопротивлялся. Я подумал после, что заряд страха, ударивший в его мозг, был более сильным и неожиданным, чем тот, что нанес его телу кувшин. Я взял его за плечо и столкнул вниз, в тот погреб, откуда я вылез. К счастью, он остановил закрывающий прут в двери, так что я быстро повернул его и удалился. Для начала я осмотрелся. Свет резал мои привыкшие к темноте глаза, но я решил, что сейчас поздний вечер. Сколько дней я провел в камере, я не знал, поскольку смена дней и ночей ускользнула от меня. Во всяком случае, сейчас в этом коридоре не было никого, а мои планы не шли дальше сиюминутного. Мне надо было добраться до выхода, и я не был уверен, что не встречу кого-нибудь из гарнизона. Мыслеуловитель был слишком слаб для разведки. Я полностью израсходовал свой талант эспера, когда заставлял стражника открыть мою камеру. Поэтому мне приходилось рассчитывать только на физические средства и на оружие, которым я не умел пользоваться. Коридор повернул влево. В него выходили двери, и далеко впереди я услышал голоса. Но другого пути не было, и я пошел вдоль стены, сжимая меч. Первые две двери, врезанные в стену, были закрыты, за что я вознес бы благодарственную молитву, если бы имел возможность ослабить внимание. Я знал, что мои способности эспера упали очень низко, но все-таки я старался использовать их остаток на установление какой-либо жизни поблизости. Я пошел дальше. Голоса стали громче. Я уже различил слова на незнакомом языке. Похоже на ссору. Из полуоткрытой двери лился яркий свет. Я остановился и осмотрел дверь. Она тоже открывалась наружу, и щеколда запиралась, как обычно в трюме. Прут вставлялся в отверстие и поворачивался. Я держал взятый мною прут в левой руке, но подойдет ли он к этой двери? Смогу ли я приоткрыть дверь, чтобы люди внутри не заметили? Я не рискнул заглянуть в комнату, но голоса там поднялись до крика, и я надеялся, что в своей ссоре они не обратят внимания на дверь. Я сунул меч за пояс, взял прут в правую руку, а ладонью левой осторожно нажал на дверь. Она оказалась слишком тяжела для такого легкого прикосновения. Я толкнул сильнее и замер. Любой предательский скрип, какой-нибудь перерыв в разговоре мог показать мне, что я сделал ошибку. Но дверь все-таки двигалась дюйм за дюймом и, наконец, плотно легла в свою фрамугу. Скандал в комнате продолжался. Я вложил прут в отверстие скользкими от пота пальцами. Он слегка упирался, и я готов был бросить это. Но вдруг он с легким щелчком встал на место, и я повернул его. Все в порядке, замок закрылся. Там внутри так шумели, что даже не заметили, что их заперли. Мне уже дважды везло, и я подумал, что такая удача слишком хороша, чтобы продолжаться дальше. Коридор еще раз повернул, и я опять мог заглянуть в окно. Я угадал правильно. Был вечер, отблески заходящего солнца лежали на мостовой и на стене. Ночь, как известно, друг беглеца. Но я даже не думал, что буду делать в незнакомой местности, если выйду из крепости Азакана. Два шага сразу не делаются. Я думал только о том, что буду делать сию минуту. Передо мной была широко открытая дверь во двор. Я все еще слышал ссорящиеся голоса позади, но пытался теперь уловить звуки снаружи. Оттуда донесся резкий высокий звук, но это кричал Кас, а не человек. Я встал за дверью и выглянул, держа меч в руке. Налево навес, где были казы. Их треугольные пасти с жесткой шерстью качались туда-сюда. Из пастей свисали изжеванные листья, из чего я понял, что им только что дали корм. На миг я задумался над возможностью взять одного из животных, но, с сожалением, отказался от этой идеи. Мыслеуловитель работает с животными даже чужой породы лучше, чем с гуманоидами. Это верно. Но концентрация сил, требуемая для контроля над животным, сейчас мне не по силам. Я должен был рассчитывать только на себя, на свои физические возможности. Здание, из которого я вышел, отбрасывало длинную тень. Я не мог видеть других ворот, но попытался добраться до самого темного места, между двумя тюками корма. И это мне удалось. Отсюда я видел много лучше. Направо широкие ворота, крепко запертые. На них что-то вроде клетки. Я уловил в ней дыхание и тут же присел за тюк. Часовой. Я ждал оклика, стрелы из лука или другого знака, что меня видели. Вряд ли я прошел незамеченным. Но прошло несколько секунд, и ничего не произошло. Я начал думать, что часовой обязан смотреть по ту сторону стены, а не во двор. Я прикинул, как мне двигаться. Сначала под прикрытием тюков, затем позади навесов. И пошел медленно, хотя каждый нерв во мне требовал скорости. Бег мог привлечь внимание, а передвигаясь ползком, я сливался с тенью. Проходя мимо загона, я сосчитал животных, надеясь получить некоторое представление о численности гарнизона. Тут было 7 верховых животных, 4 вьючных. Но это ничего не давало, поскольку в гарнизоне могли быть и пехотинцы. Однако малое число верховых животных в загоне, явно построенном для гораздо большего количества, указывало на то, что в резиденции оставался лишь костяк. Это означало также, что Азакан и его приближенные уехали. Тут было несколько вышек для часовых, но хотя я осторожно следил за ними, я не заметил на них никого. Едва я нырнул за выступ стены, как послышались тяжелые шаги. Мимо прошел мужчина. На нем была кольчуга пешего бойца, на голове не было шлема, а на плечах он нес коромысло с ведрами воды, которые он опорожнил в каменный желоб. Вода медленно стекала по нему в стойло. С пустыми ведрами он пошел обратно. Я в своем укрытии почувствовал внезапный подъем духа. Как раз в это время человека охватило столь сильное желание, что оно дошло до меня совершенно отчетливо. Страх в нем уступил место решимости. А решимость была так сильна, что я смог уловить это. Возможно, он отличался от своих товарищей какой-нибудь мозговой извилиной, которая делала его более открытым для моего дара Эспера. Такие вариации существуют, как известно. Это был 3-й подарок судьбы за сегодняшний день. Я был уверен, что человек будет действовать, отложив свои обязанности, но пользуясь ими как прикрытием для своих целей. И наступил момент, когда требовалось немедленное действие, иначе он может и не успеть. С коромыслом и пустыми ведрами он открыто зашагал вдоль стены, а я скользил за ним, потому что он шел как раз туда, куда мне хотелось. В другом конце двора был колодец. Из центра здания тянулось крыло. Оно острым углом огибало колодец, как будто каменный блок протягивал руку, чтобы укрыть источник драгоценной воды. В крыле было много щелевидных окон и дверь. Человек, за которым я шел, не остановился у колодца, а быстро огляделся и прислушался. Видимо, успокоенный, он вошел в дверь крыла. Я подождал немного и последовал за ним. Тут было нечто среднее между арсеналом и складом. На стенах висело оружие, Разные приспособления лежали аккуратными кучками. Отчетливо пахло зерном и другой пищей для людей и животных. Позади одного тюка с провизией валялись ведра и коромысла. Смесь страха и желания у моего гида точно вела меня по следу. Я прошел в другую дверь, полускрытую мешками с зерном, и вышел на узкую лестницу, достаточно крутую, чтобы у человека, посмотревшего вниз, закружилась голова. Здесь я остановился, потому что услышал впереди шаги, а значит, и он мог меня услышать. Сжигаемый нетерпением, я ждал. Когда все затихло, я медленно двинулся вниз, с усилием ставя ноги и боясь, как бы мое измученное тело не подвело меня. К счастью, спуск был коротким. Внизу оказался проход, идущий в одном направлении. Здесь было темно. Я не видел ни искорки света, которая бы указывала на то, что мой гид пользуется фонарем или факелом. Видимо, он хорошо знал дорогу. Я ничего не видел и не слышал. Затем по линии нашей мозговой связи пронесся взрыв облегчения, который заблестел в моем мозгу, как фонарь перед глазами. Он достиг своей цели. Он вышел из форта, чтобы найти безопасное, по его мнению, место. И я не думал, что он задержится у выхода. Я опустился полубегом, чтобы найти этот выход. В темноте я больно ударился об острый выступ, но не упал и вытянул руки, чтобы пользоваться ими вместо глаз. Передо мной оказался пролет другой лестницы, вверх по которой я пополз на руках и коленях, не будучи уверен, что осилю ее другим способом. Время от времени я останавливался проверить, нет ли каких-нибудь признаков выхода. Наконец я нашел люк и толчком открыл его. Там тоже не было света. Я как бы попал в погреб или в отвал в скалах, который вряд ли был естественным. Скорее, он был сознательно сделан под естественный, чтобы скрыть этот люк. В стране, где по всякому пустяку затевались войны, такая нора была необходима в любой крепости. Я подумал, что никому она не была нужнее, чем мне. Впервые в жизни я полностью сконцентрировал свою силу на том, чтобы меня не заметил часовой на стене. Выход скрывался в скалах, и естественный способ пройти через него — ползти на животе. И я подумал, что мог бы набросить чертеж этих скал, поскольку они показались мне частью более древней и разрушенной крепости. Того дезертира, что прошел через эту дыру, не было и в помине, но я все-таки двигался с осторожностью. Наконец я вышел из-под укрытия. Наверное, развалины тут кончались, так как было много осыпавшейся земли. Теперь я мог оглядеться. Небо пылало тем жутким цветом, которым окрашивался закат солнца на этой планете. В этом свете форт казался темным пятном, уже скрытым тенями, усиливавшими его мрачный вид. Форт состоял из одного внутреннего здания и внешней стены. Он оказался меньше, чем я думал. Пожалуй, это было не укрепление, а скорее пограничный пост, охраняющий и защищающий землю, поскольку вокруг не было ни жителей, ни возделанных полей. Это был солдатский лагерь, а не убежище для фермеров, каким мог бы быть любой замок. Между двумя рядами холмов проходила дорога, ведущая в неведомую равнинную местность. По-видимому, она связывала два центра – этой области и внешнего мира, возможно, даже Ирджара. Этим и следовало руководствоваться. Мое путешествие сюда прошло, можно сказать, вслепую, и я не имел представления, где находится порт – на север или на юг отсюда. Впервые я подумал, что мое удивительное везение кончилось. У меня был меч, но не было ни пищи, ни воды, ни защиты от непогоды. И энергия, порожденная моей волей, которая так долго поддерживала мое истерзанное тело, угасала. Я мог бы задать себе вопрос, но боялся, потому что ответ был слишком ясным. Форт и развалины, из которых я вынырнул, находились на склоне холма. Проход, через который я шел, должен был бы сообщаться с подземным ходом, но я вышел на высокое место, и часовой мог легко заметить меня. Я заставил свои ноги двигаться вперед, пока можно, потом полз, извивался, перекатывался. Одним словом, делал все, что мог, лишь бы двигаться. Мне еще повезло, что методы допросов помощников Азакана причиняли сильную боль, но не калечили тело. Так что сейчас оно могло делать необходимые усилия. Но я впал в какое-то оцепенение, в котором верх взяла та часть мозга, которая не могла сознательно понимать, планировать или жить, а лежала глубоко под всем этим. Дважды я вдруг замечал, что бреду по более гладкой дороге, и что какой-то скрытый сигнал предупреждает меня о скрытой опасности. Оба раза я оказывался способным снова сойти с дороги и идти там, где кусты и скалы могли укрыть меня. Один раз мне показалось, что меня выслеживает какой-то ночной хищник, но, видимо, это создание не сочло меня подходящей добычей и исчезло. Луна сияла так ярко, что ее кольца сверкали в небе огнем. У этой луны всегда было два кольца, но через определенное количество лет появлялось третье, что служило великим предзнаменованием для жителей планеты. Я смотрел на них без удивления, только с благодарностью, потому что их свет освещал мне путь. Уже светало, когда я прошел через ущелье между холмами. Рот у меня пересох, как посыпанный пеплом, сжигавшим язык и внутреннюю поверхность щек. Только тренированная воля заставляла меня двигаться, и я боялся отдыхать, потому что потом мне не удастся не только идти, но и ползти. А мне необходимо было миновать то место, где дорога шла только в одном направлении, в западную сторону. Потом я обещал своему телу. Потом я отдохну в первой попавшейся норе. Кое-как я прошел. Холмы остались позади. Я вильнул с открытого пространства в кусты и проталкивался в них до тех пор, пока не почувствовал, что дальше ползти некуда. Последний толчок просунул мое избитое и исцарапанное тело между двумя густыми кустами. Я вытянулся и уже не помнил, что было непосредственно за этим. Река. Драгоценная река обливала меня водой, давая новую жизнь моему высохшему телу. И был гром, удары воды о пороге речки. Я не решался пуститься вплавь по дикому течению, потому что меня разобьет о скалы. Вода. Грохот. Не было никакого потока. Я по-прежнему лежал на твердой поверхности, но я был мокрым. И влага лилась всюду, образуя сплошную завесу дождя. И гром действительно громыхал, но в небе. Я приподнялся и стал слизывать воду, льющуюся по моему лицу. Над холмами сверкали стрелы молний. Наверное, был еще день, но такой темный, что трудно было что-нибудь разглядеть. Я поднял голову и раскрыл рот, чтобы дождь напоил меня. Громовые раскаты неслись отовсюду с затянутого тучами неба, разрываемого жуткими вспышками молний. И при свете этих молний, сквозь щель между кустами, я увидел отряд всадников, ехавших к востоку, как будто их гнал дождь. На них были плащи с капюшонами. Отряд растянулся длинной вереницей. Уставшие животные отставали. Пена капала из их пастей. Весь вид этой компании говорил о том, что их гонит какая-то неотложная необходимость. Когда они проезжали мимо меня, я почувствовал их эмоции, страх, злобу, отчаяние, которые были так сильны, что меня как бы ударило. Под плащами я не мог видеть цветов их геральдических знаков, указывающих, чье походное знамя полощется над их головами. Но я был уверен, что это люди Азакана. И значит, они охотятся за мной. Мое тело так болело, что я едва поднялся. Первые неуверенные шаги были для меня пыткой. Наверное, меня распустила и разбаловала жизнь свободного торговца. Вот мне и трудно работать в условиях дискомфорта. Но я все-таки снова двигался в тумане, который так плотно окутал меня, что мне казалось, будто я попал в охотничью паутину краба-паука стаи Дити. Ручьи быстробегущей воды прокладывали себе путь в земле, словно с небес выпало столько дождя, что вода уже не могла впитаться и бежала по поверхности. Время от времени я пил, не думая о том, что в ней могут быть какие-нибудь элементы, вредные для меня. Но если я имел воду, то пищи не было. И воспоминания о жирной массе, которую я так неохотно ел... Когда это было? Прошлой ночью? 2 ночи назад? Преследовали меня, принимая пропорции авокеанского банкета с его 25 церемониальными блюдами. Через некоторое время я нарвал листьев с кустарника и стал жевать их, выплевывая мякоть. Время теперь не имело значения. Сколько дней лежало позади, я не знал и не хотел знать. Ярость дождя утихала. Что-то слабо светило в небе, но это еще не было светом. Свет? Я внезапно понял, что твердо иду к свету. Не к желтым фонарям крепости или Ирджара. Лунный шар. Серебристый. Зовущий. Только там был такой шар-лампа. Последний предупреждающий шепот в моем мозгу быстро увял. Лунный шар. Майлин. Глава 7. По воле Маластера у меня есть власть певицы и все, что с ней связано. Дальнее зрение, всестороннее зрение, растягивание колец. Иногда это отягчает жизнь, когда внутреннее желание входит в противоречие со всем этим. Если так случается, тогда желание Майлин идет на смарку. Я желала только одного — оставаться на ярмарке со своим маленьким народом. А проснулась от первого ночного сна, поняв, что пришел зов. Хотя не знала, откуда и от кого. Я услышала, как скулил и хныкал мой маленький народ, чувствительный к влиянию власти, потому что ее сильное принуждение задевает также и их, приносит недовольство и страх. Моя первая мысль была о них. Я накинула плащ и пошла, водя жезлом вверх и вниз, чтобы они смотрели на меня и забыли страх. Когда я дошла до того места, где мы положили Барска, я увидела животное на ногах. Оно стояло, чуть опустив голову, как бы готовясь к прыжку. Его глаза горели желтым огнем, и в них жило безумие. «Послание!» — Малик подошел ко мне. «Да», — согласилась я, — «но не от языка или мозга древних. Если не они взывали к власти, то этот ответ не им, а мне». Он серьезно посмотрел на меня и сделал жест, частично отрицающий мои слова. Мы были кровными родственниками, хотя и не близкими. И Малик не всегда был одного мнения со мной. Он часто предостерегал меня от того, что считал безрассудством. Однако он не мог не верить певице, которая говорит, что получила сообщение. Так что теперь он ждал. А я взяла жезл в ладони и медленно поворачивала, потому что теперь мой маленький народ успокоился, и страх был отгорожен от их мозга барьерами власти. Я направляла жезл на север, юг, запад. Он не двигался в моем слабом захвате. Но когда я повернула его на восток, он сам выпрямился, указывая точное направление. Он стал горячим, требовательным, и я сказала Малику: «Это требование долга, с меня. Нужна расплата». При требовании долга нельзя колебаться, потому что данные и взятые могут быть уравновешены на весах Маластера. Для певицы это еще более справедливо, потому что только так власть питает и хранит вспыхнувший свет. А как насчет инопланетника и Азакана, которые составляли темные планы? — спросила я. Закан может заявить о кровном родстве с Ослофом, который... Малик слегка замялся. Который был избран по храмовому жребию представлять лордов в трибунале ярмарки в этом году. И не говорил ли также инопланетник Слефит о другом родственнике Азакана, об Акоре, капитане стражи. Но все-таки никто не может ломать все законы и обычаи. Моя уверенность увяла, потому что Малик не слишком быстро согласился со мной. Я видела, что он смущен, хотя и не опустил глаз. Он ведь был Тесса, и между нами всегда была правда и откровенность. И я сказала, есть что-то, чего я не знаю. Есть. Вскоре после полуденного гонга стражники взяли инопланетника Крипа Ворланда отвечать на жалобу Отхельма, продавца животных. На отряд напали всадники из-за границ ярмарки. Произошла схватка, и инопланетник исчез. Думают, что он вернулся к своим, поэтому глава жрецов приказал закрыть ларек торговцев и их самих удалить с ярмарки. «И ты мне этого не сказал?» Я не рассердилась, разве что на себя. Я не думала, что Азакан решится действовать. Я должна была бы лучше разобраться в нем и понять, что он из тех, кто готов на все, и не думает о последствиях своего импульсивного поступка. «Наиболее разумно предположить, что он вернулся к себе на корабль», — продолжал Малик. «Все знают, что свободные торговцы держатся друг друга и вряд ли верят в справедливость суда». «Тогда это нас не касается», — чуть резко сказала я. «Вернее, не касается Тесса. Мы связаны клятвой не вмешиваться в дела равнинных жителей. Но это мой личный долг. И я прошу тебя по праву кровного родства, чтобы ты нашел капитана Лидиса. Если Крипа Ворланда нет среди экипажа, расскажи обо всем, что произошло». «Мы не получили ответа от древних», — возразил он. «Я беру это на себя и отвечу за это перед весами Маластера». Я дохнула на мой жезл, и он засиял серебряным светом. «Что ты хочешь делать?» — спросил Малик. Но я знала, что он уже угадал ответ. «Я пойду искать то, что должна найти. Но для моего ухода должна быть уважительная причина. Я не сомневаюсь, что теперь за мной будут следить глаза и уши, и каждый мой приход и уход будет отмечаться». «Итак...» Я медленно повернулась и посмотрела на клетки. «Мы ставим их в фургон. Я беру Борбу, Ворса, Тантаку, Симлу и...» Я показала на клетку Барска. «Этого. Мы скажем, что они больны, и я боюсь, как бы они не заразили остальных животных, поэтому вывожу их на некоторое время подальше». «А этого зачем?» Он указал на Барска. «Для него эта причина как раз правильна. Может быть, на открытой местности его мозг поправится, и можно будет коснуться его. А здесь ему все напоминает о прошлых мучениях». Тень улыбки скользнула по губам Малика. «Ах, ах, Майлин, ты все еще не отказалась от своей мечты. Ты все думаешь о том, чтобы стать первой. Единственный, кто принял Барска в свою компанию. Я терпелива, и у меня сильная воля. Я тоже улыбнулась, и я знаю, что буду командовать Барском. Не этим, так другим. Не сегодня, так завтра». Я знала, что он считает это безрассудством, но с теми, к кому приходит сообщение, никто не спорит. Если это сообщение касается уплаты долга. Так что Малик впряг казов в ярмо фургона и помог мне разместить там тех, кого я выбрала. А клетку Барска поставили отдельно и прикрыли экраном. Как не истощено было это создание, оно следило за нами и рычало, когда мы приближались. А мои мысли не могли проникнуть ему в мозг и сбить безумие. «Мы поели, послав Уджана за жрецом, который посмотрел бы за нашей палаткой, пока Малик пойдет по моему поручению на Лидис, а я повернула на восток». Малик требовал, чтобы я подождала его возвращения, но во мне росло ощущение настоятельности, и я поняла, что ждать нельзя. Нужно ехать. Я уже была уверена, что инопланетник не среди своих, что он где-то в другом месте и в страшной опасности. Иначе послание о долге не навалилось бы на меня так резко и без предупреждения. Фургон шел не очень быстро, и я еще должна была сдерживать шаг казов, пока мы были на виду у всех. Потому что нельзя трясти больных животных, иначе у любого наблюдателя возникнут подозрения. Все во мне требовало скорости. И даже больше, чем скорости. Я опустила казов легким шагом, когда проехала последний ряд палаток. Кто-нибудь мог спросить, куда я поехала? Хотя я осторожно объяснила причину своей поездки жрецу и Уджану. Те, кого я выбрала сопровождать меня, имели более острый ум и большую агрессивность, чем остальные. Борба и Ворс — гласи из горных лесов. Длина их — 4 пяди. Тонкие хвосты такой же длины, что и тело. Мех черный, как грозовая беззвездная ночь. У них длинные лапы с очень острыми когтями, которые они обычно прячут, но при случае выставляют как лезвие мечей. Головы их увенчиваются пучком серо-белых жестких волос, который плотно прижимается к черепу, когда они готовятся к бою. Они по природе любопытны и бесстрашны, и открыто идут на врага куда крупнее их, и часто оказываются победителями. Их редко видят в низинах, и поэтому сейчас они вполне могли сойти за редких и ценных животных, которых мы боимся потерять. Тантака выглядела более опасной, чем была в действительности, хотя однажды ее разбуженная ярость не утихала долго и сделала ее более проворной в атаке, чем можно было предположить по ее виду. У нее было жирное тело с тупоносой мордой, маленькими закругленными ушами и обрубок хвоста, обычно прижатый к бедру. Она была вдвое шире Гласии, с мощными плечами, потому что ее любимая пища на воле находилась под большими камнями, которые приходилось сталкивать, прежде чем пообедать. Ее желтоватый мех был таким грубым, что больше походил на перья, чем на волос. Она была некрасива, неуклюжа, гротескна, и когда она участвовала в шоу, зрители диву давались, как такое, казалось бы, неуклюжее животное может делать такие штуки. Симла была сродни барску, но ее шерсть была очень короткой и плотно прилегала к коже. Издали казалось, что у нее вообще нет шерсти, только голая расцвеченная кожа, потому что по кремовому заду и бедрам шли темно-коричневые полосы. Хвост круглый и очень тонкий, как кнут. На ногах, казалось, совсем не было мышц, только шкура и кости. Такой же выглядела и голова, так что были видны и черепные швы. Симла была некрасива, как Тантака, но в противоположность неуклюжей на вид Тантаке она производила впечатление быстрой и выносливой. Так оно и было, поэтому Венессы издавна использовались для состязаний в беге. Я почувствовала легкое недовольство маленького народа. Они не понимали смысла этой поездки. Я передала им ощущение опасности, и они отозвались, каждый по-своему. Как только мы потеряли ярмарку из виду, я повернула клетки таким образом, чтобы их обитатели могли видеть местность и пользоваться своими чувствами как гидом. Ведь глаза их видели больше, чем человеческие. Носы извлекали из ветра сведения, которые мы и не заметим. Уши слышали то, что мы упускаем, и все это было к моим услугам. Симла была не в духе, и не потому, что сидела со мной рядом в лучах утреннего солнца, а из-за барска. Остальные не были близки к его роду и не обращали на него внимания, как только поняли, что он не может повредить им. Но к клану Симлы он был достаточно близок. Она знала о нем. И я успокаивала ее, потому что безумие — нечто столь чуждое, что вызывает панику в тех, кто сталкивается с ним. На Викторе есть сумасшествие, при котором мозг либо спит, либо живет в хаосе. Про таких больных говорят, что их коснулась рука Умфры, первобытные власти. Такому больному никто не сделает зла. Их отдают под присмотр жрецов и отправляют далеко в горы, в некую долину. При этом воспоминания об этой долине мой мозг содрогнулся. Нанести вред такому сумасшедшему или убить его значит принять в собственное тело болезнь, которая жестоко трясет жертву. Так думают жители равнин. Но если животные доходят до безумия, их убивают. И я думаю, что это лучше, потому что на белой дороге нет ни страдания, ни печали. Они поднимаются к великой системе Маластра и остаются там под присмотром и уходом. Я боялась, что мне придется поступить так с Барском, но все еще оттягивал этот последний шаг. Как сказал Малик, это было моим давним заветным желанием — присоединить редкого, независимого скитальца к нашей группе. Возможно, я гордилась собственным могуществом и хотела увеличить ту небольшую славу, которую уже имела, как хорошо умеющая работать с маленьким народом. Мы переправились через реку вброд и не встретили на том берегу никого, кроме нескольких запоздалых ярмарочных фигляров. Им я из осторожности сказала, что болезнь моих животных заставила меня выехать из дома. Но после полудня я свернула с дороги на тропу, тоже ведущую на восток, чтобы какие-нибудь прохожие не стали удивляться, чего ради я еду так далеко искать спокойного места для больных животных. Перед заходом солнца мы приехали на луг, к ручью, и здесь разбили лагерь. Я распрягла казов, чтобы они паслись, а остальным дала побегать на свободе. Они с удовольствием все обнюхивали, полакали из ручья, но далеко не отходили. Барск остался в фургоне один. Потом мои спутники были накормлены и легли спать. Все было хорошо, и я смотрела, как встает луна. Третье кольцо было уже более заметно. Еще одна или две ночи, и оно засияет и останется на некоторое время. Жезл в моих руках вбирал ее свет и делал его ослепительным. Мне страшно хотелось направить читающий луч, но я здесь была одна. А тот, кто читает такой луч, должен, образно выражаясь, выйти из тела. А связь так увлекает, что ему одному нелегко прийти в себя, и я побоялась. Но это желание съедало меня, и я вынуждена была встать и походить взад-вперед, чтобы успокоить нервы. Потом я снова взяла жезл. Он твердо показывал на восток. Наконец, я решила воспользоваться клак-песней и призвать сон, потому что тело может взять верх над мозгом только в случае крайней необходимости. Певица рано познает искушение забыть, что тело сильно и может противиться. Итак, я пела 4 слова на 5 тонов и открыла свой мозг отдыху. Я слышала чириканье и писк в траве и видела утренний туман. Я еще раз выпустила маленький народ, пока готовила еду и запрягала казов. Я накормила Барска, и он спокойно лежал в своей подстилке. Прикосновение к мозгу показало, что он слабеет, возрастает летаргия. Как будто съедавшая его вчера ярость повредила ему. Я размышляла. Так ли плоха эта слабость, если она дает мне возможность успокоить и, возможно, довести эти импульсы до нормального состояния. Но проба показала, что время для этого еще не настало, и неизвестно, настанет ли. Мы снова двинулись в путь. Тропа, по которой мы ехали, становилась все более неудобной. Я боялась, что раньше будет такой участок, что фургон не пройдет. Я хотела даже вернуться, поискать другую дорогу. В воздухе чувствовалось какое-то напряжение, и мы все его заметили. Я знала, что это не предупреждение о дурном, а скорее Предзнаменование того, что могут дать три кольца тому, кто откроет свой мозг их могуществу. В это время больше ограничено то, что может испытать смелый. Хотя смелости всегда не хватает, когда имеешь дело с властью. Мы шли по холмам. Хотя эта местность была мне незнакома, я знала, что в этом направлении лежали владения Осколда. Хотела бы я знать, неужели у Азакана хватит ума привести сюда пленника? Разве что слишком большая дерзость такого поступка скроет его следы. Никто не поверит, что он тайно привез пленника в центр отцовских владений. Но если Осколд сам участвовал в этом, тогда все принимает другую окраску. Потому что Осколд — человек умный и хитрый. И если он готов пренебречь законами и обычаями, значит, у него в резерве мощное оружие, которое смутит врага. Я вспомнила скрытую угрозу в словах инопланетника Слефида, что о Тессе известно больше, чем нужно для нашей безопасности. Я надеялась, что наше сообщение расшевелит древних, заставит их принять контрмеры. Среди равнинных жителей всегда ходило много слухов о нас. Правда, мы жили здесь раньше их и когда-то были великим народом. Как они понимают величие? Прежде чем научились другим способам измерять могущество и величие. Мы тоже строили города, от которых теперь остались только разбросанные камни. Наша история знала взлеты и падения. Либо люди прогрессируют, либо разрушают сами себя и погружаются в туманное начало. Волею Маластера мы прогрессируем по ту сторону материального, и для нас теперь эти ссоры и схватки новоприбывших — то же самое, что суета нашего маленького народа. Да и, надо сказать, маленький народ движим простыми нуждами и идет своим путем честно и открыто. Весь день постоянного влияния трех колец действовал на нас. Мой маленький народ выражал возбуждение криком, лаем или другими звуками, заменявшими им речь. Один раз я услышала, что и Барск подал голос, но это был печальный вой, полный душевной боли. Я послала мысль, желание спать, чтобы успокоить его. Симла предупредила меня, что к вечеру что-то случится. Я остановила фургон, вылезла и пошла пешком за Симлой, по еще побитой морозом траве, и через кустарник на вершину холма, откуда была видна восточная дорога. По ней ехал отряд всадников под началом Азакана. Он ехал без обычной пышности, просто возглавлял небольшой отряд. Не было ни знамен, ни горна, будто он хотел проехать по этим диким местам как можно более незаметно. Я проводила их взглядом и вернулась к фургону. Мои казы не были в настроении надрываться и шли ровным, не меняющимся шагом. В больших переходах они легко могли обогнать таких быстрых верховых животных, как у людей Азакана. Но на рывок они были не способны, и мне приходилось смириться с этим. Ночью мы пришли к холмам. Я спрятала фургон и прошла вперед, чтобы разведать дорогу. Я нашла только одну тропу, где мог пройти фургон, и она вела к тракту. Мне очень не хотелось снова ехать по нему. Слишком открытое место, где какому-нибудь лорду может прийти дурацкая мысль поставить пост. Я опустила Симлу, и она быстро нашла два поста с часовыми, выбранными за остроту зрения. Здесь могли не поверить моим причинам для столь долгого пути. Опасно это или нет, но я должна была этой ночью призвать власть, потому что ехать наугад было явной глупостью. Я послала Борбу и Ворса искать то, что нам нужно. Безопасное и уединенное место не очень далеко от дороги. Они сначала побежали вдвоем, потом разделились. Борба нашла требуемое. Фургон мог остаться на некотором расстоянии от этого места, спрятанный кустарниками и закиданный сверху травой. Казов я отпустила пастись на лугу. Борба уселась на одного из них. Не потому, что они могут заблудиться, а потому, что здесь было полно воды в озерке, и росли сочные плакины по колено высотой. Барска я погрузила в глубокий сон, а остальных взяла с собой. Мы поели из взятых мною запасов, потому что телесная сила должна быть опорой силе и мысли, которая мне понадобится, когда взойдет луна. Затем я выбрала стражей из маленького народа, и они послушно растаяли в темноте. Я, как могла, успокоила свои мысли, хотя кольца действовали в обратном направлении. Спокойствие, чтобы усилить подъем, когда настанет время. Я начертила жезлом защиту и повторила рисунок на ровном песке за озерком, отметив белыми камнями вершины деревьев. Лунный шар-лампу я поставила на камень, чтобы ее лучи освещали этот участок. Затем я запела песню защиты, глядя, как из моих камней поднимается по спирали видимая энергия. Потом я запела мольбу и закрыла глаза от внешнего мира, чтобы лучше видеть внутренний. Когда вызывают власть с таким слабым ощущением проводника, как было сейчас у меня, то принимают все, что видят, не удерживая и не отбирая, а только запоминая кусочки и обрывки того, что позже можно собрать воедино. Так было и со мной. Я как бы висела в воздухе над маленькой крепостью и смотрела внутрь мыслью. Я увидела там Азакана и инопланетника Крипа Ворланда и видела, что делали с инопланетником по приказу Азакана. На заре приехал вестник. Азакан и его люди оседлали животных и уехали. Я не могла добраться мыслью до инопланетника. Между нами стоял барьер, который вообще-то я могла разрушить, но сейчас у меня не было времени. И, кроме того, я не решилась тратить силу. Это могло мне дорого обойтись. Я видела, что дух его силен, и что победить его нелегко. Единственное, что я могла для него сделать, оказать некоторое влияние на его путь, чтобы судьба помогла ему, а не мешала, хотя главные усилия должен сделать он сам. Затем я вернулась обратно. Рассвело, и моя лунная лампа бледнела и гасла. Но теперь я получила ответ. Никуда не двигаться, а ждать здесь. Иной раз ждать бывает много труднее. Прошел долгий день. Мы спали по очереди. Мой маленький народ и я. Мне страшно хотелось знать, достаточно ли я помогла тому, кто находился в далекой крепости. Но я хоть и певица, но не из древних, которые могут видеть и послать приказ на расстояние в половину мира. Я заходила в фургон позаботиться о Барске. Он проснулся, поел и попил. Но только потому, что я принуждала его к этому. Мозг его стал апатичным и не мог бы позаботиться о нуждах собственного тела, если бы я не поощряла его к таким действиям. Малик был прав, печально думала я. Ничего не остается, как отпустить его на белую дорогу. Но я не могла взяться за это. Словно надо мной висел какой-то приказ, которого я не понимала. Прошла ночь, но луну закрывали тучи, сплетавшиеся в широкие сети, душившие звезды. Те солнца, что светят над неведомыми нам мирами. И я снова подумала о возможности побывать в чужих мирах, больше узнать обо всех чудесах драгоценных грез Маластера. Я тихонько пела, но не великие песни власти, но те, которые поднимают сердце, усиливают волю, питают дух. Маленький народ собрался вокруг меня в темноте, и я успокаивала их сердца и отгоняла тяжелые мысли. Перед рассветом разразилась гроза, поэтому заря не рассеяла гнетущий мрак, висевший над холмами. Мы нашли место под нависшей скалой и прижались там, пока гром покатывался по вершинам холмов. Я видела такие грозы в наших высоких землях, где жили Тесса, но не так близко к равнинам. Мне было тепло от прижавшихся ко мне мохнатых тел. Я тихонько напевала, чтобы им было спокойно. И радовалась, что это занятие отгоняет мое собственное беспокойство. Наконец гроза утихла. Меня коснулось сообщение. Не отчетливое послание, а скорее намек. Я пошла вместе с маленьким народом к озерку. Сняла с камня лунную лампу, которую уже захлестывала поднявшаяся вода, и спустилась ниже, в долину, где трава была менее густой, и обнажились камни. Я поставила на один из них лунную лампу и снова зажгла ее, как маяк для кого-то. Я не знала еще для кого именно, но во мне росла уверенность, что тот, кого я хотела спасти, находится в достаточно трудном положении, несмотря на удачу, которую я для него плела. Симла зарычала и вскочила, оскалив зубы. Борба и Ворс подняли головы, готовясь к бою, а Тантака раскачивалась, припав на передние лапы. По склону карабкалась человеческая фигура. Я схватила его за плечо, напрягая силы, чтобы повернуть массивное тело. Лицо его было в грязи, но я узнала того, кого надеялась увидеть. Инопланетник вырвался от Азакана. Теперь я готова была заплатить свой долг. Но как? Похоже, он попал из одной опасности в другую. Мы находились на границе владений Осколда, где подчиняются его приказам. Крип был в глубоком обмороке. Возможно, это для него сейчас самое лучшее. Крип Ворланд. Глава 8. В моих ушах звучала песня, низкая, монотонная, как ветер, который так редко ощущает на себе рожденный в космосе. Крип Ворланд умер в каком-то тайном месте, но теперь его снова возвратили к жизни, соединив вместе тело и дух. Когда я открыл глаза и огляделся, я увидел себя в странном обществе. Однако странность его не удивила меня, словно я надеялся увидеть всех их. Лицо девушки с серебряными волосами, мохнатые морды с блестящими глазами, внимательно поглядывающими вокруг. «Вы? Майлин?» Мой голос удивил меня. Это было хриплое карканье. Она растерянно кивнула и повернула голову, вглядываясь вдаль, будто чего-то боялась. Все другие головы повернулись тоже и зарычали. Низко и грохочуще, каждая на свой лад. Мое сонное довольство исчезло, проснулись опасения. Она подняла руку, и жезл в ее пальцах засветился. Она осторожно прижала его к ладони другой руки. Она не двигала его, он сам повернулся и показал направление, в котором она смотрела. Как бы по сигналу, мохнатые создания исчезли во мраке за пределами освещенного места, на котором я лежал. Майлин снова подняла жезл и указала им на лампу, которая тут же погасла. Затем Майлин подошла ко мне. Ее плащ взметнулся, как крылья, и накрыл нас обоих. «Тихо!» — выдохнула она почти беззвучно. Я стал напряженно прислушиваться. Свист ветра, журчание воды где-то неподалеку. Другие звуки такого же рода и больше ничего, кроме биения моего сердца. Мы ждали, не знаю сколько времени, но кажется очень долго. Затем она сказала, может мне, может просто подумала вслух. «Да, они охотятся». «За мной», — прошептал я, хотя в сущности в подтверждении не нуждался. «Да, слушай», — быстро продолжила она. «Более чем вероятно, что подчиненные Азакана ищут и идут с двух сторон». Она засмеялась. И я не знаю, как нам пробиться сквозь сеть, которую они для нас раскинули. Это же не твоя забота. Кончики ее пальцев прижались к моим губам, крепко и спокойно. Мой долг, человек со звездных путей, и моя расплата, как говорят весы Маластера. «Весы Маластера», — повторила она и, помолчав, зашептала снова. «А если я дам тебе другую кожу, Крип Ворланд, чтобы обмануть врагов? Что ты имеешь в виду?» Хотя нас накрывал плащ, и под ним было темно, мне показалось, что ее глаза искрятся морозным светом, как глаза зверя отражают свет факела в ночи. В мой мозг пришел ответ Маластера. Она выглядела смущенной своей откровенностью, и я видел, как она вздрогнула. «Но ведь ты не Тесса!» «Не Тесса!» Тихо протянула она и замолчала, но затем заговорила с прежней уверенностью. «Будет так, как ты захочешь. Что выберешь, то и будет. Так слушай, инопланетник, я не думаю, что у нас есть хоть один шанс избежать тех, кто обыскивает эти холмы. Я читаю в их мыслях, что они хотят твоей смерти и убьют тебя сразу же, как только найдут». «Не сомневаюсь», — сухо ответил я. «Хватит ли у тебя времени уйти отсюда? Хотя меня не учили сражаться мечом, но...» Видимо, ей это показалось забавным, потому что у нее вырвалось что-то вроде смешка. «Храбрый, ох и храбрый звездный скиталец. Но мы еще не дошли до такой крайности. Есть и другой путь, очень необычный. И ты, может быть, предпочтешь пасть от мечей Азакана, чем идти по этому пути». Возможно, мне почудился вызов в том, что было всего лишь предупреждением. И я отреагировал на ее слова. «Покажи мне этот путь, если считаешь, что он спасет меня». «Он состоит в том, что ты можешь обменяться телами». «Что?» Я хотел вскочить, но толкнул ее, и мы оба покатились по земле. «Я не враг тебе». Ее руки уперлись мне в грудь, задев мои синяки и заставив меня поморщиться от боли. «Я сказала, другое тело. И именно это я имела в виду, Крип Ворланд». «А как же мое тело?» Я не мог поверить, что она говорит серьезно. «Люди Азакана возьмут его и станут о нем заботиться». «Спасибо», — сказал я. «Значит, я либо потеряю жизнь в своем теле, либо они убьют мое тело и оставят мой дух в другом месте». Полнейшая глупость того, что я сказал, заставила меня несколько истерично рассмеяться. «Нет», — возразила Майлин и откинула плащ. Мы сидели друг против друга, и я видел ее лицо, но не мог понять его выражение, хотя поверил, что она говорила вполне серьезно и именно то, что думала. «Они не повредят твоему телу, если ты уйдешь из него. Они будут считать, что ты под плащом Умфры». «Значит, они отпустят мое тело?» — пошутил я. Мои мысли были в беспорядке, поскольку в этой авантюре не было ничего реального по моим стандартам. Я решил, что это один из тех ярких снов, которые иной раз посещают спящего и погружают его во внутреннее пробуждение. Так что ему кажется, что он не спит, когда берет на себя невозможные подвиги. В таком реальном сне все кажется возможным. «Твое тело не может остаться незанятым, потому что два духа переходят из одного тела в другое. Так и должно быть, чтобы мы могли потом снова взять твое тело и произвести обратный обмен». «Так они оставят его здесь?» — продолжал я следовать по этой фантастической линии. «Нет, они отнесут его в храм Умфры. Мы пойдем следом за ними в долину забвения». Она отвернулась, и я почувствовал, что эти слова имеют для нее какое-то значение. Для меня же они не значили ничего. «А где буду находиться я, когда мы пойдем за моим телом?» «В другом теле. Возможно, даже более пригодном для того, что может произойти». Конечно, это был сон. Я больше не спрашивал, не поинтересовался, что еще может случиться. Правда, я все это видел не во сне. И свой побег из крепости, который сложился так удивительно удачно, кошмарное путешествие по холмам и появление здесь. Может, и предшествующее тоже было сном. Никто не похищал меня с ярмарки. Я сплю себе спокойно на моей корабельной койке. и все это вижу во сне. Во мне проснулось странное любопытство. Хотелось знать, как далеко заведет меня этот сон, какие новые удивительные события произойдут со мной. «Пусть будет так, как ты хочешь», — сказал я, и засмеялся, зная, что ничего не будет, когда я проснусь. Она снова посмотрела на меня, и я опять увидел в ее глазах те же искры. «Ты в самом деле из сильной расы, звездный скиталец. А может, ты видел в космосе так много забытых дорог, что потерял способность удивляться тому, что может или должно случиться? Но тут дело не в том, чего желаю я. Это должно быть твоим желанием». «Пусть будет так». Во сне мне хотелось сделать ей приятное. «Оставайся здесь и жди». Она взяла меня за плечи и потянула назад, чтобы я лежал, как тогда, когда только что оказался в этой части сна. Я лежал и гадал, что будет. Может, я проснусь на Лидисе, на своей койке. Не все сны интересны слушателям, но этот сон так необычен, что если я его вспомню, когда проснусь, я обязательно расскажу его. А пока я лежал на траве и смотрел в небо, вдыхая запахи лесной местности, слыша ветер и журчание воды. Я закрыл глаза и захотел проснуться, но не мог. Сон продолжался, такой же яркий и живой. Что-то зашевелилось рядом, я повернул голову и открыл глаза. Мохнатая голова пристально смотрела на меня. Мех был черный, а торчащий вверх гребень — серый. Казалось, животное носит шлем из черного металла с серым пером. Вроде тех, что носят морские бродяги на Ранкине. Морские бродяги на Ранкине. Мысли мои путались, плыли. Но они явно не были частью сна. Этого или какого-нибудь другого. Я действительно был на одном из плавучих торговых плотов и менял стальные наконечники гарпунов на жемчужины, а, да, Ранкини, Тир, Горф. Я знал эти миры. Я перебирал их в памяти, как бусины на нитке. Теперь они кружились, кружились. Нет, это я кружился. Память исчезла. И, наконец, закрылось сознание. «Ай-яй-яй, беги на четырех ногах. Глубже вдыхай сообщение ветра. Будь мудрым и быстрым, сильным и справедливым. Подними голову и приветствуй луну. Волю Маластера и закона Квита силы твои удвоятся. Поднимайся выше в горы, бегун. Приветствуй солнце после ночи, потому что это заря твоего рождения». Я открыл глаза и вскрикнул. Мир исказился. Появились странные цвета. Все предметы так изменились, что меня охватил ужас. И я услышал не свой крик, а какой-то испуганный вой. «Не бойся, обмен прошел хорошо. Я могла только надеяться, но все прошло хорошо. Ты прошел через все и пришел к цели». Непонятно, услышал ли я эти слова, или они сформировались в моем мозгу. Нет, нет, я пытался издать тот вопль, который тщетно выбивали из меня люди Азакана, но у меня снова вырывалось что-то вроде лая. «Чего ты боишься?» Голос звучал удивленно, даже раздраженно. «Я же тебе сказала, и опять повторяю, что обмен прошел прекрасно, и как раз вовремя. Симла говорит, что они идут. Лежи пока». «Лежать пока? Обмен?» Я хотел поднести руку к все еще кружащейся голове, но она не поднялась, хотя мышцы повиновались сигналам мозга. Я взглянул на нее. Это была лапа, покрытая красным мехом. Длинная и тонкая, прикрепленная к телу. Я был в этом теле. Нет, этого не может быть, это неправда. Я дико боролся с кошмаром. Проснуться. Я должен проснуться. От такого сна человек может сойти с ума. Проснуться, проснуться. «Выпусти меня!» — кричал я, как ребенок, запертый в темном, страшном чулане. Но из моего рта выходили не слова, а жалобный визг. Я смутно сознавал, что эта паника ведет меня в темноту, из которой я могу не вернуться вообще. И я боролся, как никогда раньше. Не с внешним врагом, а с тем ужасом, который был пленен вместе со мной в этом чужом теле. Я почувствовал мимолетное прикосновение к своей голове и увидел глаза, смотрящие на меня с кремовой и остроконечной мордочки. Высунулся язык и лизнул меня. Это прикосновение успокоило мои взволнованные чувства и каким-то образом отвело меня от бездны безумия. Я замигал, стараясь лучше разглядеть своего компаньона, и нашел, что небольшая сосредоточенность меняет дело. Искажение исчезло, исправилось. С каждой секундой я видел все яснее и яснее. Меня облизывали, и это принесло мне чувство комфорта. Я решил встать. Меня качало из стороны в сторону. Стоять на четырех ногах не то же самое, что на двух. Я поднял голову. Мой нос погрузился в запахи. Они так плотно набивались в ноздри, что я не мог дышать. Однако я все-таки вдохнул воздух, и запахи начали приносить сообщения, которые я понимал только частично. Я старался передвигаться, как человек, на четвереньках, и зашатался. Животное, которое лизало мне голову, прижалось ко мне плечом и поддерживало меня до тех пор, пока я не смог стоять, не качаясь. Мне еще надо было учиться видеть под моим новым углом зрения. Но я никак не мог этого сделать, потому что позади началось волнение. Животное у моего плеча зарычало, и я услышал ответное громыхание из кустов чуть подальше. В этом рычании так ясно слышалась угроза и опасность, что я поднял голову как можно выше, чтобы видеть, кто там идет. Искажение оставалось, меня сбивало с толку искажение объема, и запахи брали верх над всем. Однако я сумел разглядеть Мэйлин, стоящую спиной к нам. Длинные складки ее плаща тянулись по земле. Напротив нее стояла группа людей. Двое были верхом и держали на поводу казов, а трое — пешие, с блестящими мечами в руках. Я почувствовал, как мои губы оттянулись, обнажив зубы. Бессознательная реакция на запах людей. Я теперь открыл, что у эмоций свой запах. И здесь чувствовалась ярость, жестокий триумф и опасность. Рычание животного рядом со мной стало громче. «Веди к нему», — сказал один из людей. Бессмысленные, казалось бы, звуки облекались в слова. Может, я читал их через мозг Мэйлин, которая не выражала ни удивления, ни страха. «То, что вы оставили от него, лежит там». Она повернула голову, указывая глазами на то, что они искали. Кто-то сидел, вернее, полулежал на земле. С отвисшей губы стекала слюна. Я моргнул и плотно зажмурился. Но когда снова открыл глаза, увидел то же самое. Кто из людей видел себя не как в зеркале, а так, будто их тело живет отдельно от разума, от их сущности? Я счел бы такое немыслимым. И вот теперь я стоял на четырех лапах и смотрел чужими глазами на себя. Мэйлин подошла к этому полуваляющемуся телу, взяла его за плечи и подняла. Но, похоже, моя оболочка была именно только оболочкой, которую ничто не одушевляло. Она жила, эта шелуха, так как я видел поднимающуюся и опускающуюся грудь под рваной туникой. Когда Мэйлин поднимала его, он стонал. Я зарычал. Один из меченосцев остановился и уставился на меня. «Спокойно, Джорд!» — раздались в моем мозгу слова Мэйлин. И я угадал, что это она сказала мне, а не тому волочащемуся существу, которое она, наконец, поставила на ноги и поддерживала, потому что оно явно собиралось снова упасть. Люди смотрели на странное, бессмысленное, неохотно двигающееся создание. «Ваша работа, оруженосцы?» — спросила их Майлин. «Таким оно пришло ко мне. А вы знаете, кто я?» По-видимому, они знали и глядели на нее с опаской, даже со страхом. Я увидел, что двое сделали жест, как бы отгоняя дурную судьбу. «Итак, я накладываю ваш долг на вас, люди...» Она внимательно смотрела на них. «Осколда, это существо под плащом Умфры. Вы не отрицаете этого?» Один за другим они неохотно кивнули. «Меченосцы вложили мечи в ножны. Тогда делайте с ним то, что полагается делать». Они переглянулись, и я подумал, что они станут возражать. Но даже если бы они и были склонны к этому, манеры Майлин подавили протесты. Один из них подвел Каза и привязал к его спине существо, которое больше не было человеком. Затем они повернули на юг. «Что это? Почему так?» Из моего рта вырвалось только тявканье, но Майлин, видимо, читала мои мысли. Как только воины уехали, она быстро подошла, встала передо мной на колени и взяла в руки мою голову и сказала, глядя мне в глаза: «Наш план сработал, Крип Ворланд. Теперь дадим им немного отъехать и поедем следом». «Что это?» Я старался думать, а не издавать звериные звуки. «Что со мной сделали и зачем?» Она снова поглядела мне в глаза, и ее поза выражала недоумение. «Я сделала то, что ты пожелал, звездный скиталец. Я дала тебе новое тело и постаралась спасти старое, чтобы ты не истек кровью под ударами мечей». «Итак?» Она медленно покачала головой. «Ты не верил, что это можно сделать, хотя и дал свое согласие. Однако дело сделано, и теперь лежит на весах Маластера». «А мое... то тело, я получу его обратно. И кто я теперь?» Она ответила сначала на второй вопрос. Тут была лужица, в темноте напоминающая блюдце с водой. Майлин взяла меня за загривок, подвела к луже и провела над ней жезлом. Вода успокоилась, и я посмотрел в нее, как в зеркало. Я увидел голову животного с густой гривой между ушами, сбегающие вниз плечи, красный с золотым отливом мех. «Барск!» «Да, Барск», — сказала она. «А твое тело? Они обязаны взять его и поместить в убежище. Иначе рано или поздно встретятся с темными силами. Мы пойдем за ними и, оказавшись в долине забвения, будем спасены от Осколда. Это ведь были люди Осколда, которые являются в этой местности смертельной ловушкой для тебя, будь ты еще в своей прежней коже. Спасшись от Осколда, ты снова можешь стать самим собой и пойти, куда захочешь». Она говорила правду. Она знала. Я уцепился за последнюю ниточку надежды. «Это сон», — сказал я себе, а не ей. Ее глаза встретились с моими, и в них было то, что оборвало эту нить. «Не сон, звездный странник, не сон». Она встала. «А теперь поедем, но не слишком быстро, чтобы никто ничего не заподозрил. Осколд не дурак. И я думаю, что Азакан своим безрассудством толкнул отца на такую глупость. Я спасла тебя единственным способом, который я знаю, Крип Ворланд. Хотя, по-твоему, это плохо». Я пошел за ней из ложбины, как преданное ей животное. Потому что обнаружил, что хотя в теле Барска живет человеческая сущность, я теперь настроился на новый лад в соответствии с формой, которую носил. И смотрел на мир уже более правильно. Те четверо, что были со мной, были не слугами, идущими за хозяйкой, а чем-то большим. Компаньоны разных пород были в союзе с той, которая понимала их, и они полностью ей доверяли. Мы подошли к одному из фургонов, какие я видел тогда, в палатке с клетками. Мои спутники доверчиво подошли, прыгнули в фургон, открыли лапами неплотно прикрытые дверцы клеток и улеглись там. Я остался на земле и зарычал. Клетка. Я в этот момент был больше человеком, чем животным. С меня достаточно клетки в башне Азакана. «Ладно, Джорд», — Майлин мягко улыбнулась. «Так я тебя назвала, потому что на древнем языке это означает «тот, кто является большим, чем кажется». И было прославлено как боевое имя Мембера из Йидхэмена, когда он выступил против ночных волков. Я тебе расскажу об этом нашем герое. Меньше всего на свете мне хотелось сейчас слушать фольклор Йиктора, когда я слепо ехал в будущее, казавшееся таким далеким, что только с усилием воли я мог думать о нем. Однако я сел рядом с Майлин и изучал мир своими новыми глазами, которые все еще приносили мне странные сведения. Потом я начал понимать, что в желании Майлин рассказать было не только намерение отвлечь мои мысли от моего бедственного положения. Она мысленно говорила, и способность моего мозга воспринимать становилась полнее и крепче. Возможно, те телепатические возможности, которыми я пользовался в своем человеческом теле, все еще работали. Надо сказать, что я оценил ее рассказ. Речь шла об Йикторе, но не о сегодняшнем, а о древнем, о куда более сложной цивилизации, тогда укоренившейся здесь. Тесса были ее последними представителями. Многое из того, что она говорила, лежало за пределами моего понимания. Упоминания о незнакомых событиях и людях вызывали во мне желание пройти в двери, которые изображались, и увидеть то, что лежало за ними. Фургон шел не по тропе, а более открытым путем через дикую местность. Мы были у восточных склонов ряда холмов, которые составляли барьер между владениями Оскалда и равнинами Ирджара. Но возвращаться в порт в моем теперешнем обличии я совершенно не желал. Майлин продолжала уверять меня, что наша окончательная цель — таинственное убежище среди высоких холмов, куда отнесут мое тело. Она объяснила мне, что по местным верованиям умственные расстройства вызываются некими силами. Такие люди становятся священными. И их надо поместить как можно скорее под опеку жрецов, умеющих о них заботиться. Но мы не могли подойти слишком близко к этому месту, чтобы люди Оскалда не заподозрили какой-то хитрости. Она говорила мне об этом и раньше. Наконец, я спросил: «А каким образом ты сделала меня барском?» Она помолчала, и когда заговорила снова, ее мысли были настороженными и отчужденными. «Я сделала это, хотя давно дала клятву, что не сделаю. За это я отвечу в другое время, в другом месте, перед теми, кто имеет право требовать ответа». «Зачем же ты сделала это?» «На мне лежал долг», — ответила она еще более отчужденно. «Моя вина, что ты попал в такое положение, и я должна была уравновесить шкалу». «Но при чем тут ты? Это дело рук продавца животных». «Я тоже виновата. Я знала, что у тебя есть враг, а может и не один. И не предупредила тебя. Я считала, что дела других не касаются Тесса. Я за это должна отвечать». «Враг?» «Да». И она рассказала, как Азакан приходил к ней с человеком с корабля Синдиката, Геком Слефидом, и уговаривал ее завлечь свободного торговца в раскинутые им сети. Хотя она открыто не поступила по их желанию, но ее любопытство послужило их целям. С этого началась цепь событий, приведших к моему похищению. «Это неправда. Это была случайность, пока...» «Пока я не соткала для тебя лунную паутину», — перебила она. «Ах, теперь тебе это кажется величайшим вмешательством. Но, возможно, когда будущее откроется перед нами, а потом станет прошлым, ты найдешь, что я сделала для тебя то, что принадлежит только Тесса». Она замолчала, и я почувствовал, что ее мысли ушли за барьер, через который я не мог пройти. Ее тело сидело здесь, но глаза смотрели внутрь. Она ушла, и я не мог последовать за ней.